Глава 8. День уже перевалил за полдень, но так и не прояснилось, и светлее не стало. Наоборот, тучи опустились, и наступили сизые сумерки. Хорошо, хоть дождь прекратился. Все промокли до нитки. Волчара предложил развести костер и погреться, но Молгол запретил, некогда. Поэтому с горячей едой не сложилось. Пожевали галет, да умяли по банке тушенки. Чем хороша еда в виртуальности, прилив энергии ощущаешь тут же. Хотя Атила встречал уникумов, утверждающих, что, как и в реальности, здесь после еды они чувствуют сонливость. А вообще он взбодрился. День уже не казался таким безнадежно серым, да и азарт появился. Очень хотелось посмотреть на загадочное и манящее новозонье своими глазами. Мишка совсем приуныл, сидел нахохлившись, шмыгал носом. Егор вспомнил его слова, сказанные на стреле крана, не предавал. А что ж тогда, по глупости ерунды натворил? И не поговоришь толком, скифы наедине не оставляют. Явно же намеренно. Монгол специально всем приказал следить за этим. Настрой в группе улучшился. Герыч светился предвкушением выгоды, тараторил, не останавливаясь, рубая тушенку. Я вот себе знаете, что куплю? Я себе хату куплю, чтобы лучшие тёлки. С бассейном, значит, и охрану поставлю, чтобы никто не сунулся. А то придет такой балерун, здоровяк. Извини, Герыч, подвинься. Я вор профессиональный, у меня целое бюро для этого. Не понял, протянул волчара. Ты в игре, что ли, собрался дом покупать? В мирах. Туманно ответил Герыч и развел руки. Миров, блин, много, они шикарные. Есть места потеплее нашей родненькой зоны. И тёлок виртуальных туда водить, не унимался волчара. А то, ты что-то против имеешь? Твое какое вообще дело, а? Хочу виртуальных, хочу реальных. Только в реале проблемы могут быть. Вдруг ей лет мало. А, волчара. Или вдруг у нее папа не мент. Хоп, свадебка, теща, тесть, детки, ипотека и офисное рабство. А тут... Атила вновь почувствовал чужой взгляд. Медленно обернулся, ему почудилось, что кусты за спиной дрогнули. Мутант? Он потянулся за ПДА. Если верить прибору, опасных мутантов поблизости нет. Интересно, а как с аномалиями? Самая кромка леса относительно безопасна, но потом начинается сплошное поле. На карте, украденной большим из банка, вроде помечена тропа. Снова шевеление в кустах. Кто-то может быть. Ёж, птица, одичавший собака, мелкий мутант. Или паранойи покоя не дает. Человека можно сразу сбросить со счетов. Человек бы через комбинат за ними не прошел. И все же надо быть начеку. Ну ты даешь, волчара высмеивал Герыча. Да ты, оказывается, трус у нас, да? Реальных женщин боишься? А ты, можно подумать, герой-любовник. Вообще, говорю, не лезь, не твое дело. Я тут про мечты, значит, когда бабла загребем, а ты... Тихо оба, оборвал диалог монгол. Деньги сначала надо заработать. Я-то работаю, заметил волчара. Герыч вскочил и кинулся на него. Атила остался сидеть. Все-таки в людях поразительно много от животных. И в любой культуре для двух самцов самый простой метод выяснить, кто главный, начистить друг другу морды. Ну и пусть себе чистят, ему вообще наплевать. Герыч с волчарой, сцепившись, катались по мокрой траве. Герыч боролся лучше и все пытался добраться до горла оппонента, зато волчара был тяжелее, и перевернуть его Герыч не мог. Техники не хватало, а силы не получалось. Волчара горло не лез, он методично бил Герычу морду. Атила решил, что исход поединка предрешен, но Герыч в который раз удивил его своей бешеной непредсказуемостью. Он ухватил волчару за волосы и укусил за нос. От вопля с деревьев снялись потревоженные птицы. Герыч торжествуя вскочил и отвесил скрючившемуся, зажимающему пострадавшее лицо волчаре, несколько пинков под ребра. «Вот тебе! Вот! Вот! Прекратить!» В голосе монгола сквозила усталость. «Волчара, возьми аптечку и подлечись. Нам идти надо, а вы меряетесь, у кого длиннее». Обезьяна стегнула от рюкзака стандартную аптечку и кинул раненому. Герыч торжествовал. Он насвистывал, плюясь слюной, и расхаживал по поляне вихляющей походкой, засунув руки в карманы. А волчара лечился, вытащил из аптечки тюбик заживляющей мази и угрюмо мазал нос. Покачав головой, ну, чистые петухи, Атила потянулся за рюкзаком. Минут 20 еще есть, самое время проверить запасы. Если относительно патронов, гранат и прочей пиротехники он был худо-бедно в курсе, то какие контейнеры с какими артефактами напрочь забыл. Артефактов оказалось много. Если бы не стандартные облегчалки, которыми пользуются даже нубы, дань памяти старым играм, когда персонаж мог носить на себе и доспехи, и оружие, и еду в ассортименте, Атила бы столько не упер. Перебирая контейнеры, он понял, что пригодится в дальнем походе, может, все, что есть с собой. Причем еще в этом лесу, что уж говорить о про неизведанное Новозонье. Вот, например, скатанная в рулончик липучка, похожая на старый бинт, желтоватый, ветхий, хранится в плотно закрытой стеклянной банке. Для использования достаточно аккуратно, обязательно в перчатках, размотать, оторвать кусочек и бросить на нужный предмет. Липучка меняет материал на молекулярном уровне, разжижает, и даже камень становится похожим на вязкий кисель. Вляпавшийся в кисель человек выбраться без помощи не может, хотя на живых существ свойства липучки не распространяется. Барахтается, потом материал застынет, вернутся прежние свойства, и игрок или непись увязнет в схватившемся металле, пластике или дереве. Полезная штука. Вот керамический контейнер с болотцем времени. Внутри зеленоватая мутная слизь. Название поэтическое, действие заковыристое. Предметы, вымазанные болотцем, старятся. Правда, наносить слизь можно только керамической лопаткой. Энтузиасты, пренебрегшие мерами предосторожности, остались без плоти на пальцах. Полезно? Вполне. Особенно в охраняемом бункере. Ведь болотце поможет справиться с любой дверью. Когда и как Атила достал этот редкий артефакт, он уже и не помнил. Скорее всего, выменял или купил. Поилки. Целых 3 штуки. Поилка похожа на высохшую губку, опустив жидкость, набирает и удерживает, попутно очищает. Пустил поилку в радиоактивное болото, получил чистейшую воду. Штука в походе незаменимая, но, во-первых, у всех есть, во-вторых, куда их целых 3 девать. Весит ерунду, но место занимают. Выкидывать артефакты рука не поднималась, и Атила решил их оставить. Горячие брызги, крупицы серого порошка, сухой напалм. Хранились они в стеклянном контейнере, для надежности обмотанным ветшью. Страшная штука, эффективная. Заживлялки самые разные, и те, что на кожу наносят, и те, что жевать надо. Полный набор паникера хватит на роту солдат. Компас, смешной такой артефакт, тоже редкий. Выглядит как синеватая пальчиковая батарейка. Разламываешь пополам, одну половинку вставляешь на месте, вторую берешь с собой. Если ее потом на ровную поверхность положить, сломанный край покажет направление ко второй половине. Было и несколько обычных читов, позволяющих исчезнуть с экранов ПДА, изменить внешность на «я маленький беззащитный нуб», сбить со следа некоторых мутантов. Найдя нюхательный табак, Атила зашипел от разочарования. Вспомнил об этом чите раньше, и сыпание порошок перед зомбами, приключений на комбинате, можно было бы избежать. Он действовал как раз против мертвяков и слепых собак. «Долго ты копаться будешь?» – рыкнул монгол. «Я арты проверяю». А раньше не мог? Некогда было. Вы же так спешили. Мы и сейчас спешим, пока админы не просекли, что банк обнесли. Атила упаковал пожитки обратно в рюкзак. Так и не избавился ни от чего бесполезного. Волчар уже подлечился и смотрел на Герыча натуральным волком. Если бы такое происходило в группе Егора, он вмешался бы. Нет ничего хуже конкуренции и ненависти. Увлеченные противостоянием сталкеры могут подвести в самый неподходящий момент. Но монголу, похоже, было плевать. Или он чересчур рассчитывал на свой авторитет. Дальнейший путь лежал через лес. Мишка выглядел подавленным, бычары насупленными. Мокрый лес сбрасывал за шиворот крупные капли. Ноги скользили в траве. Атила ступал осторожно. Цель была уже близка, но этот лес – пакость похлеще комбината. Сюда ходят только надежной, сыгранной командой, с сокланами, в навыках которых уверены, а не случайной группкой ненавидящих друг друга аферистов. В общем, надеяться следует только на себя. Спину разве что Мишка прикроет, если перестанет ушами хлопать и смотреть на мир с унылой скорбью. И еще кто-то следит. Теперь Атиле постоянно это мерещилось. Но как ни старался он подловить периферическим зрением движение, не удавалось. Паранойя, глюк восприятия. «Обойти никак?» – глянув на ПДА, спросил Герыч у монгола. «Никак». Атила тоже сверился с прибором. Они шли прямиком на поле аномалий, откуда редко кто выбирался без потерь. Похоже, снова часть предполагаемого квеста по открытию Новозонья. На карте локации выглядела равномерно красной, без прогалин. Аномалий было так много, что отдельные не выделялись. Кроме того, они влияли друг на друга, меняя свойства и переползали с места на место, не позволяя сталкерам оставить вишки на безопасной тропе. Такой тропы попросту не было. Конечно же, Атиле и Большому приходилось здесь бывать. Наверняка хаживали скифы. Но это не имеет значения. В лесу каждый раз, как первый. Окружение постепенно менялось, как будто они все глубже входили в новую, более опасную область. Лес потемнел, все чаще попадались могучие вековые ели с почти черной хвоей. Ветки начинались метров в двух от земли, сплетаясь над головой в почти сплошную массу. Сильно остро пахло хвоей. Трава все редела и, наконец, исчезла вовсе. Отряд вступил в черноельник. Даже в самый ясный день сюда не пробивался свет, потому и не было подлеска. Под ногами слежавшейся хвои так много, что земля пружинит, будто ступаешь по ковру. Попадаются шишки, сырые и скользкие. И грибы. Здесь множество грибов, прямо как в настоящем ельнике где-нибудь в глубинке. Воронки черных шляпок, грузди, рыжие пятнышки лисичек, разноцветные блямбы сыроежек, какие-то фиолетовые, зеленые, желтые, тонконогие поганки и целые поляны почти бесцветных белых грибков за 10-копеечную монетку. Должным образом высушенные, они обостряли все чувства, а вареные или жареные вызывали сильнейшие галлюцинации. Знахари и травники выполняли в черноельнике один из квестов на профессию. Может быть, поэтому в ельнике было так много человеческих костей, а тело споткнулся пожелтевший череп, присыпанный иголками, и коротко ругнулся. Лес молчал, это действовало на нервы. Звери и птицы сторонились этих мест. У границы локации, невидимой взгляду, но отмеченной на ПДА и ощутимой, волоски на теле встали дыбом, зажужжало в ушах и во рту пересохло. Монгол поднял руку, призывая отряд остановиться. Дальше первым пойдет Атила, как самый опытный. Слова звучали как издевка, но спорить не имело смысла. Формально монгол имел право командовать, а фактически отправлял на разведку наименее приятного для него члена экспедиции, который, к тому же, приложит все усилия, чтобы не сдохнуть, иначе хана бюро. И Атила действительно самый опытный из команды. «Хорошо», – кивнул он, – «но, во-первых, заберите у меня рюкзак, во-вторых, идите след в след и замирайте, если подам сигнал. Ну, сами знаете». Он с удовольствием скинул ношу, которую подхватил обезьян. «Монгол, дай направление». Монгол скрипнул зубами, но делать нечего, подошел поближе и перекинул на ПДА Атилы кусок маршрута. Тупо следовать указаниям Атила, конечно же, не собирался, но было важно понять общее направление движения. Он вышел на шаг вперед, очутившись ко всем спиной, попытался сосредоточиться. Черт его знает, откуда в виртуальной реальности берется шестое чувство, которое американцы метко называют кишечным. В настоящем мире интуиция лишь продукт подсознания, результат процессов в мозгу, который мы не осознаем. А здесь мозга-то фактически нет. И тем не менее у опытных сталкеров развивалась чуйка на аномалии. Нужно было полностью расслабиться, отрешиться от забот и смотреться рассеянным зрением, не фиксируясь на деталях, позволить себе почувствовать зону. А тело глубоко вздохнуло, прикрыл веки. Мир сузился до размытой полоски. Скифы замерли, молчали, и он почти сразу забыл про них, только мысль шевельнулась. А почему монголы не убить его в самом конце пути, когда Егор уже не успеет слить информацию админам до того, как скифы попадут на Вазонию? А потом, вернувшись во всем, обвинить бюро. И ведь ему поверят, потому что Мишка действительно украл флешку. Нельзя доверять никому, ни на грамм. Пока что Атиле грозила совсем другая опасность – путь через поле аномалий. Он осторожно двинулся вперед, не оглядываясь и не следя за тем, чтобы спутники ступали след в след. Их безопасность не его проблема. По краю локации, как и положено, находились самые простые, заметные глазу аномалии, хотя не исключены и приятные сюрпризы, поэтому расслабляться не следует. Впереди и чуть левее мерцала сетка телевизора, не того, который смотрит, а того, которым рыбу ловят. Будто натянули сеть между деревьями, веревки толстые, но почти прозрачные, только преломляют свет иначе, чем воздух. Попадешься, прилипнешь, запутаешься и будешь звать на помощь, пока не сдохнешь от истощения, если никто не спасет. Веревки, из которых сплетен телевизор, чуть колышутся, видимо, магнитная ловушка или что-то гравитационное. А тело вытащило из специального кармана на боку заранее припасенную пригоршню гаек с белыми тропичными хвостами. В сторону аномалии кидать не стал, и так понятно, туда не суемся. А вот землю впереди проверить не помешает. Кинул одну перед собой, вторую метр на полтора, третью на три. Ничего, они падали с нормальной скоростью, хвосты тоже вели себя нормально. Несколько шагов можно сделать спокойно, собрав гайки, еще пригодятся. Поднимая первую, Атила вспомнил про гайку и постарался отогнать от себя тревожную мысль. Как там она? Не придумал ли чего плохого? Впрочем, с этим разобраться он успеет. Сделав два шага, Атила остановился, внимательно посмотрел налево, телевизор направо, вроде ничего опасного, и вверх. На этом большинство нубов и попадались, ждали опасности только от земли, забывая про третье измерение. А с веток тоже порой всякое свешивалось и падало. Но вроде пусто. Осторожно лавируя между заметными аномалиями, ничего серьезного, ржавое пятно, огневка, вмятина, яма, гравитационная аномалия, марево, микроволновка. Он прошел еще 20 метров. Наверху тоже все спокойно, елки и елки, а тело наконец-то расслабился. Вторая частая ошибка новичков на поле аномалий. Они в постоянном напряжении, а этот режим организм недолго держит. Внимание рассеивается, устаешь. Надо наоборот расслабиться. Ты же играешь. Ты часть игры, часть зоны, часть этого леса. Такая же аномалия, только подвижная и шебутная. Своего рода медитация получается, если разобраться. Следующие три гайки опять не показали ничего интересного, но достигший нужного состояния тела заметил, что ковер хвои в метре от него ненормально рыхлый, и будто бы холмик под ним. Небольшой такой холмик, 30 сантиметров в высоту. Он швырнул еще одну гайку прицельно на холмик, но ничего не произошло. И все-таки эта кочка не нравилась. А если тебе что-то в зоне не нравится, лучше это обойти и плевать, что маршрут на карте ПДА показывает. Прямо, строго прямо. Егор осмотрелся по сторонам. Свернуть, похоже, не получится. Справа съели, свисает, доставая до земли, веревка. Ветхая, серая, 2 пальца толщиной. Может, она тут случайно висит? Кто-то из предшественников оставил. А если это неизвестная аномалия? Проверять не хочется. Слева вроде бы безопасно, лишь елки-подростки стояли рядком. 5 молодых деревьев, тонких, аккуратных, на совершенно одинаковом расстоянии и выстроившихся на идеальной прямой. Так в лесу не бывает. Может быть, дизайнер допустил промашку, может, текстура сбоит, а может, опять-таки, аномалия. А тело проверки ради кинул в елки гайкой. Ветви плеснули, изгибаясь змеями. Сзади кто-то прерывисто вздохнул. Значит, путь только вперед к кочке. Конечно, не обязательно не наступать, да и гайка ничего странного не показала. Но не все аномалии так выявишь. Есть еще способ выстрелить в незнакомый объект. Это третья причина гибели новичков в лесу. Кинетическая энергия пули сообщается аномалии. И привет. Атила пожалел, что не срезал палку, сейчас бы очень пригодилось, и сказал через плечо, никому конкретно не обращаясь. «Передайте щуп». Через несколько секунд щуп ткнулся ему в руку. Приспособление не читерское, но все равно плод сталкерской смекалки. Гибрид удочки и телескопической дубинки. Длинная, тонкая, суставчатая стальная трость, достаточно гибкая, но выдерживающая вес взрослого человека. К тому же неплохое оружие. Стоит щуп дорого, но без него иногда никак. А тело прибодрился, выдвинул щуп на всю длину, получилось почти 2 метра. Щуп прогнулся под собственным весом, и Атила, не раздумывая больше, ткнул им в кочку. Его осенило за секунду до того, как события начали развиваться. Кротовина, кротовая нора, вот что это такое. Аномалия очень редкая, названная не в честь грызунов-копателей, а в честь физического, ну или астрономического явления. Кочка ухнула вниз, схлопываясь в себя, и щуп вырвал из руки Атилы. Сосновые иглы взметнулись и спикировали вниз, будто их всосало пылесосом. На месте безобидного бугорка начало стремительно увеличиться круглое, слегка выпуклое озеро мерцающей тьмы. Атила инстинктивно попятился. Кротовина перестала расти. Теперь она была 3 метра в диаметре и заканчивалась почти у носков ботинок Атилы. Сам он с этой новой аномалией пока не сталкивался. Но слышал от сталкеров, что неосторожный проваливается и в соответствии с представлениями современных физиков оказывается в другой вселенной. Например, в мире космических войн, в вакууме без скафандра или в фэнтезийном мире среди диких гномов. В сталкерском прикиде еще говорили, что это перемещение – начало интересного квеста, связывающего разные миры, нового продукта, зоны онлайн и других компаний. Но проверять это Атила не собирался. Задача обойти кочку трансформировалась в обойти кротовину. И щуп он потерял. Темная линза завораживала. По ее выпуклой поверхности пробегали россыпи искр, внутри плыли спирали галактик, смутные образы других миров. Только шагни, и ты начнешь новое удивительное приключение. А может, и наоборот, быстро закончишь это. «Не смотреть!» – крикнул Атила, сбрасывая наваждение. Приключение ждало его и так, новое и удивительное. И на примитивное пси-воздействие он поддаваться не собирался. Он вдруг окончательно решил, во что бы то ни стало, надо поговорить с Мишкой до того, как откроется новозонье. Недаром скифы ни на минуту не оставляют Мишку наедине с Атилой. Значит, что-то очень важное скрывает Миша. Чтобы окончательно очухаться, Атила уставился на веревку, по-прежнему свешивающуюся с елки. Отряд хранил молчание, ожидая указания ведущего. Теперь оставалось либо делать крюк, либо рискнуть, придерживаясь за одно направление. Атила решил рискнуть. Осторожно проверяя гайками каждую пять земли, он приблизился к веревке. Она не вросла мхом или плесенью, не изменила цвет, да и болталась, как и положено обычной веревке. А значит, есть шанс, что ее тут просто забыли. Атила поднял левую руку, сжав кулак, сигнал остальным замереть, и медленно коснулся веревки. Он ожидал обжигающего прикосновения, опасался прилипнуть, думал, что веревка тут же обовьется вокруг запястья, но ничего не произошло. Обернувшись, прикинул длину веревки и диаметр кротовины. Вроде подходит. Подтянул ее к себе, дернул несколько раз. Должна выдержать. Значит, кто-то уже пытался перепрыгнуть кротовину на тарзанке. Спасибо тебе, неведомый сталкер. Ладно, рискнем. Он повторил жест замереть, намотал конец веревки на запястье, скарабкался, пусть и с трудом по стволу ели, до самого низкого сука, как следует ухватился за веревку и оттолкнулся. Последний раз так развлекался, когда был совсем пацаном. Пальцы чуть не разжались, его качнуло, и кротовина пролетела под ним. Казавшись по ту сторону аномалии, спрыгнул. Земля больно ударила по пяткам, он упал, перекатился и замер, прислушиваясь. Вроде цел. Сзади дружно зааплодировали скифы. Мишка крикнул. «Атила, молодец! Мы все здесь молодцы!» – пробормотал Атила, цитируя старый фильм. Поднялся, отряхнулся, обернулся. На дерево уже лез обезьян с двумя рюкзаками. Своим и его. Некоторое время дальше все было штатно. Атила вовремя обнаружил аномалии, обходил их. Настроение в отряде улучшилось. Его подбадривали в спину. Даже Герыч не зашел. Смущало то, что в черноельнике стремительно темнело. Скоро ничего не будет видно в двух шагах, а бродить ночью по зоне, особенно здесь, занятие для самоубийц. Останавливаться же в поле аномалий на ночевку тоже самоубийственно. Атила надеялся, что до наступления полной темноты отряд успеет выбраться на хоть относительно безопасную поляну, где можно будет стать лагерем. Как только стемнело, по черноельнику пополз туман. Он подбирался к сталкерам, как живое существо, вытягивал плотные белые псевдоподии, выгибал призрачное тело, лохматился по краям, загадочно шевелился в глубине. Туман был низкий, висел пластом в нескольких сантиметрах над землей и едва доставал до колена. Казалось, ступи в него, ногу отхватит, как лезвие. Но туман был не опасным, только снижал видимость, даже фонарик не помогал. Свет рассеивался микроскопическими каплями. Заухала сова, приветствуя ночь. Атила остановился, обернулся. «Все, мужики, мы пришли». «Если верить карте, до аномалии с невидимкой недалеко», – попытался спорить монгол. «Соваться ночью в аномалию – самоубийство. Как идти по черноельнику дальше? У нас единственный вариант – проверить место и заночевать». В отряде зашушукались. Отстрочка никого не радовала. Но если попасть на терминал Респа, потеряется совсем много времени. «Ладно, нехотя», – согласился монгол. «Проверить периметр. Привал». Все засуетились, скинули поклажу, разошлись в разные стороны, раскидывая гайки, тыкая в каждый клочок земли щупами. На небольшой поляне, окруженной елями, было спокойно, ни одной аномалии. Уже практически в темноте андроид и обезьян притащили хворосту и веток на костер, разбили палатку. Герыч и волчара не совались помогать, хотя у походников принято лагерь ставить вместе. Атила дернулся было, но махнул рукой. Все, кроме него и Мишки, могли выйти в реал, нормально поужинать и завалиться на час-другой в постель. Монгол собрал скифов вокруг себя. Наверняка об этом и посовещаться. «Мишка!» – негромко окрикнул Атила. Он сидел на каремате, подтянув колени к груди и спиной к Егору. Большой вздрогнул, обернулся, и тут же Атила заметил настороженный, недобрый взгляд монгола. «Нет, не получится поговорить. Плечи Большого поднялись и опустились». Ох, нечисто здесь что-то, очень нечисто. Атила растерил каремат поверх спальник, улегся, заложив руки за голову и уставился подсвеченное костром переплетение еловых веток. Быки занялись ужином, а он прикрыл глаза. В другой ситуации приключение развлекло бы его, но сейчас он постоянно думал о гайке, о бизнесе, о предательстве. Сначала Яна ушла из бюро, теперь Большой поставил ее существование под угрозу. Если бюро придется закрыть, жизнь Егора Атилова сильно изменится. Конечно, он попробует начать заново в других мирах, но зона его любимой. С ней слишком много связано. Иногда Атиле думалось, что один шаг отделяет его от бедолаг, перепутавших жизнь и виртуальность. Он начал засыпать. Перед внутренним взором замелькали ели, грибы, признаки аномалий, будто он до сих пор шел впереди отряда. Вспыхнула стена светящегося тумана. Атила вздрогнул и очнулся. Туман действительно сгустился, спальник отсырел снаружи. На стоянке пахло гречкой с тушенкой. Обезьян, выпитив нижнюю губу, ложкой на длинной ручке, мешал еду в котле. Мишка по-прежнему дремал, сидя. Герыч с волчарой устроились по разные стороны костра, показательно игнорировали друг друга. Монгол уставился в ПДА. Туман начал светиться. Атила напрягся. Возможно, это просто красивость, изящное дизайнерское решение. Но опыт подсказал, если гадость может произойти, она обязательно произойдет. А остальные вроде не замечали странное погодное явление, тем более туман ничем не пах и не причинял вреда. Просто клубился и светился, как дым, пущенный со сцены. Однако он заставлял нервничать. «Монгол!» – позвал он. «Ты ничего не чувствуешь?» Глава скифов неохотно оторвался от ПДА. «Я чувствую, что мы теряем время. А туман тебя не смущает? Случайно ничего не слышал о светящемся тумане?» «Не слышал. Ну, светится. А ты что-то знаешь?» «Аналогично, ничего. Но он мне не нравится». Монгол нахмурился и неожиданно заговорил волчара. «Вроде в чате что-то мелькало, но что не помню». «Мелькало у него», – осклабился Герыч. «Герыч, заткнись», – посоветовал монгол. «Если на терминал не хочешь. Волчара, напрягись, сосредоточься». «Да говорю же, не помню. Но упоминали его факт. Не как аномалию, а как какой-то знак». Атиле померещилось движение в плотном облаке тумана за ближайшими елями. Он посветил туда фонариком, луч рассеялся каплями. Вроде никого. Мистика какая-то, дешевый спецэффект из ужастика. Сейчас вылезет призрак без всадника, без головы, достанет черный меч и вперед. Когда-то он читал в умной книжке про безопасность, что черный юмор – один из голосов интуиции. Например, получает человек посылку, неизвестно от кого, и говорит, ну я пойду-ка в другую комнату, пока посылке бомба не взорвалась. Шутки ради, не может же там быть бомба на самом деле. Выходит, и взрыв. Сплошь и рядом такие черные шутки. Сообщение собственного подсознания об угрозе. Поэтому, подумав про всадника без головы, он спросил у волчары. Как предвестие того, что сейчас кто-то нападет? Точно. Вроде бы, что кто-то из тумана выходит. Сказочки, протянул Герыч, для барышень и нубасов. Ты ж не барышня, волчара. Или барышня? Заткнись, с нажимом повторил монгол. Кто выходит, волчара? Беловолосый задумался. Быки сняли котел с едой с огня и разошлись в разные стороны, осмотреться. Оружие оба держали небрежно, привычно, но в таком положении, чтобы сразу стрелять. Атил на всякий случай положил на колени пистолет-пулемет и вытащил из рюкзака несколько запасных снаряженных магазинов. Как говорится, патронов бывает или слишком мало, или некуда класть. Один из быков предостерегающе поднял руку. Атил с трудом сдержал тяжелый вздох. Он устал и хотел есть. Сейчас бы каши навернуть и поспать, хотя бы в виртуальности, а не воевать. Монгол, волчара, Герыч и Большой поднялись, ощетинились оружием во тьму. Внезапно один из безымянных быков, то есть из тех прозвищ, которые Атила до сих пор не слышал, упал на одно колено и открыл огонь. Скидывая пистолет-пулемет, Атила еще не видел, во что палит бычара. Зачем-то тот снарядил автомат трассирующими пулями, и туман прочертили огненные вспышки. Егор принялся стрелять в ту же сторону, надеясь, что быку не почудилось, и что враг не подкрадывается сзади и не окружает. Он же не сомневался, что, пользуясь странным туманом, некто подобрался к лагерю. Картинка открылась резко, будто глаза перенастроились. Это были не извивы и уплотнения тумана, не его странные движения. Это были белые твари, метр два в высоту, неясных очертаний, но явно массивные и очень гибкие. И их было много. Хорошо, что трассеры указали направление огня. Герыч, правый сектор, кабан, левый, большой, сзади, волчара, Атила, прямо. Значит, одного быка зовут кабаном. Ничего не скажешь, редкое запоминающееся имя. Впрочем, ему подходит. Атила сосредоточился на стрельбе. Он по-прежнему не мог понять, кто их враг и как много тварей скрывается в тумане. Они даже не нападали пока. Впрочем, дружелюбность создания зоны верит только, как выразился Герыч, нежные барышни, ни разу не заходившие в игру, зато пишущие фанфики по миру. Отследить перемещение в месиве мглы было почти невозможно. Да и расстояние определялось с трудом. Мутанты были безмолвны, и Атила понимал, что попал, только когда на белом появлялось черное пятнышко, и туман в месте, где только что была тварь, становился как бы прозрачнее. «Вспомнил!» – крикнул волчара. «Вовремя!» Именно в этот момент мутанты напали. Они кинулись все сразу, разорвав туман, и его свечение угасло. Это были волки, но очень необычные. Бледные, с белесой, если не седой, шерстью, красными глазами и оскальными клыками, на голых, толстых крысиных лапах с когтистыми пальцами, с гибкими крысиными хвостами, которые заканчивались пучком игл. Разъявленная морда оказалась рядом с Аттилой. Он выпалил в пасть, крысоволк упал и забил ногами. Пришлось отскочить. Егор прижался спиной к дереву. Костер давал переменчивый неверный свет. Помогал фонарик на обвесе пистолета-пулемета. Никто же не наблюдал за определенным сектором. Сбившись в кучу, скифы палили во все стороны. На Аттилу посыпалась кора. Он глянул вверх. Один из крысоволков, вцепившись когтями в кору, вниз головой крался к нему. Аттила ушел в сторону, выстрелил, тварь свалилась. Сближаясь, крысоволки поднимались на задние лапы и били когтями, как коты. Хорошо, что при этом они открывали для выстрела беззащитный живот. На поляне стало скользко от пролившейся крови. Котелок с едой кто-то опрокинул. По спальнику Аттилы пробежался мутант, изорвав ее в клочья. Бой кипел вовсю, но крысоволков не становилось меньше. Хорошо, хоть маскирующий их туман растворился. Теперь Аттила и остальные вынуждены были смотреть не только по сторонам, но и вверх. Твари прекрасно лазили по деревьям. Услышав крик Мишки, Егор обернулся к другу. Крысоволк прыгнул на большого, подмял под себя. В реальности Мишке, скорее всего, пришла бы хана, но они были в игре, и шансы оставались. Гибкий хвост извивался, бил по земле, из ноздрей вырывались струйки пара, словно в сильный мороз. Аттила подбежал поближе, чтобы не промахнуться, и выстрелил в голову. Крысоволк дернулся и обмяк. Егор попытался сдвинуть его с Мишки безуспешно. «Проблема!» – рявкнул он, привлекая к себе внимание. Рядом оказался бык, тот самый кабан, но большой под мутантом. Кабан ругнулся, опустил повисший на ремне автомат и вместе с Аттилой уперся в бок крысоволка. Поднатожившись, свалили тушу. Мишка был жив, дышал часто и пучил глаза. «Сзади!» – рявкнул кабан. Аттила, развернувшись, открыл огонь. Ранил. Мутант закричал тонко, на грани слышимости, так, что сразу заболели уши. Аттила выстрелил еще. За спиной кашлял Мишка, пока что в бою бесполезный. Кабан остался рядом, охранял большого, без которого скифы не могли попасть в новозонье. Когда Аттила сумел оглянуться в следующий раз, Мишка стоял на четвереньках и пытался дышать. Он поднял бледное лицо и изобразил улыбку. Хорошо, что у большого такой крупный аватар. Сталкер поменьше раздавило бы. Очередной крысоволк вынырнул будто из пустоты, взмахнул лапой, чтобы снести Мишке голову. Аттила снова выстрелил. Судя по звукам, бой постепенно затихал. Егор заозирался. На удивление мало на поляне было мертвых мутантов. Штук 10, не больше. Оказалось, несколько сотен уложили. Новые не появлялись, но никто не спешил расслабляться или пускать оружие. Вспомнил, повторил волчара, как ни в чем не бывало. Крысиные волки нападают стаями. Одна стая контролирует одну территорию, другие на нее не заходят. Так что до утра будет тихо, можно не стрёмничать. «Спасибо», – огрызнулся монгол, – «что крысоволки мы тоже сейчас догадались. Отбились, похоже. Раненые есть?» Раненые были. Мишка все еще кашлял, да одному быку сильно досталось когтями. Кожа на левой руке висела лоскутами, как и куртка, и глубокие борозды шли по лицу. Бык сидел на траве и шалел, тряс головой. У него был шок. Аттила полез в рюкзак за заживлялками, но кабан успел раньше, отыскал мазюку и принялся замазывать напарнику раны. «Ничего, к утру будет как новенький». Аттила подошел к большому. «Говорить можешь?» Мишка закашлялся. «Покажи ребра». Большой не мог расстегнуть куртку и флиску, пришлось помочь. Задрав футболку, Егор увидел внушительные черные гематомы на груди и ребрах. Похоже, ребра большого мутант сломал. Рядом возник монгол. «Твою ж зону, маму! Сейчас мазюку принесу». Мазюка, заживляющий гель, была и у Аттилы, но отказываться он не стал. Вдвоем обмазывали большого, плотно перебинтовали страдальцу ребра и отволокли на пенку. Раненый бык уже спал или вышел в реал, а кабан ставил на костер новые порции воды. Аттила открыл рыбные консервы и сожрал, не чувствуя вкуса. Конечно, тело в капсуле не голодает, но инстинкты дают о себе знать. Не пожрешь в игре, будешь вялый и злой, и желудок от голода будет сводить. Жить сразу стало намного лучше. Скифы обсуждали бой, по три раза пересказывая одни и те же подробности. Герыч и волчара, конечно, заспорили, кто больше мутантов завалил. Сидеть рядом с падалью было неприятно, но в чаще трупы никто не оттащил, и Аттила постарался убедить себя, что это никакие не дохлые твари, а просто куски кода. В темноте они выглядели неряшливыми весенними сугробами. Уже наконец-то поспел. Мишка маялся, постановал, мозг транслировал облегченную, но неприятную версию боли от сломанных ребер. В реал, чтобы переждать лечение, Мишка не выходил. Видимо, ему, как и Атиле, запретили это делать. Атила покопался в рюкзаке и нашел нужное снадобье – анальгинку, спрессованную вытяжку из редкого агрессивного гриба-слизневика. Гриб этот рос только в одной локации, моментально перекидывался на прикоснувшегося к нему и органические ткани прожигал насквозь, похоже на палму. Поэтому собирать его можно было только при помощи специальных приспособлений. Анальгинкой пользовались редко в ситуациях, когда выйти из игры не получалось. Она хорошо помогала, но туманила мозги. «Держи», – Атила сунул таблетку большому, – «полегчает». Мишка виноватый и благодарно улыбнулся. Сквозь брутальный аватар будто показался на миг реальный парень, друг Атилы. «Значит так», – над ними снова навис монгол. «Мы будем дежурить по очереди. Отключитесь, поймем. Ужинаем и спать. Завтра выходим в Новозоне».Глава 9. К утру Егор, несмотря на спальник и изотермическое одеяло, замерз и проснулся от этого. Зуб на зуб не попадал. Скифы еще дрыхли, все, кроме бдящего кабана. Тот кипятил чайник, видимо, тоже продрог. Атила умылся из фляжки, попрыгал, поприседал и поджимался, чтобы согреться. Как всегда, на третьи сутки пребывания в виртуале организм стал подавать тревожные сигналы. Он чувствовал себя подавленным и уставшим. Хреново, сегодня ему нужны будут все силы. Проснулся монгол, пинками поднял стальных. Мишка уже оклемался, раненый бык тоже. Наскоро попили кофе, перекусили галетами и консервами. «Про аномалию ничего не знаю», — говорил монгол с набитым ртом. «Но знаю почти точные координаты. Действуем, как договаривались. Забираем невидимку, взрываем пулемет, заходим в бункер, вводим код и... Здравствуй, Новозонье! Большой, ты код не забыл?» «Нет», — буркнул тот. «Смотри у меня. Идти надо быстро, и так много времени потеряли». «Я первый не пойду», – предупредил Атила. «Находился уже. Устал. Третьи сутки в виртуале». Монгол кивнул. «Сам пойду. Не могу вам завершающий этап доверить». «Пожрали? Все, теперь быстро. Собрались и рванули». Погода изменилась. Утро было хотя и холодное, но ясное. Над елями нежно светилось прозрачное голубое небо. Воздух ломил зубы, как родниковая вода. Да и лес постепенно менялся. Ели уступили место осинам, березам и соснам. Появился подлесок. Монгол шел хорошо, точно и быстро. Сразу видно опытного сталкера. Атила по первоначалу нервничал, потом понял, этот не заведет куда не надо. Пока что все встречные аномалии обходили без проблем, а мутантов в лесу заметно не было. Только один недостаток. Теперь Атила сам тащил свой рюкзак. Выглянуло солнце, стало теплее. Он не сразу понял, что в окружающем мире что-то не так. Только когда, напрягшись, пригляделся повнимательнее, не так было с лесом. Деревья стали голые, будто разом сбросившие все листья, и шуршал под ногами пыльный осенний ковер. Очень сухо, очень, будто не дошел сюда вчерашний дождь. Ветки ржаво-коричневые, листья тоже мертвые. И вообще все кругом казалось мертвым, причем давно, будто и не жило никогда. Егор взял веточку орешника и сломал между пальцами. Посыпалась труха. «Мы близко», — сказал монгол. Атила глянул на экран ПДА. Они приближались к самой границе открытой карты. Бункер с пулеметом чуть севернее. Здесь он ни разу не был. Ловить нечего. Аномалии практически не встречаются. Даже мутанты не забредают. А место жутковатое. Поднялся ветер, но бесшумный. Ветки сгибались беззвучно. Только вдалеке скрипело сломанное дерево. Листья под ногами рассыпались в труху. Пахло теперь не осенью, а тленом. Скифы поминутно с тревогой озирались, хотя опасности не было. Они медленно продвигались вперед, пока монгол не остановился и не сказал «Здесь». Пространство впереди ничем не отличалось от остального леса. И все же Атила, как и остальные сталкеры, почувствовал аномалию. Поднялись дыбом волоски на руках. Воздух стал суше, в нем разлилось напряжение. Казалось, он сейчас зазвенит. Неужели электрическая аномалия? Если так, то ее можно разрядить, кинув несколько гаек, и дело с концом. «А невидимка где?» – спросил волчара. «Арт у нее тоже невидимый», – без особой уверенности ответил монгол. «Или под листьями». Он кинул гайку. Ничего не произошло, только отсвет солнца лег на металл как-то неправильно, под странным углом. Монгол кинул еще несколько гаек, помечая границу аномалии. Это был круг диаметром 5 метров. Вот и вся полученная информация. Подошел Гирыч и, ни с кем не посоветовавшись, ткнул щупом. Снова ничего, только слишком ярко вспыхнул отблеск на нем, будто щуп был зеркальным. «Дела», – протянул волчара. «Надо лезть. К Кто полезет? Я полезу, усмехнулся Герыч. Всем стрёмно, а я не боюсь. Не боюсь я. И не в таких переделках бывали. Это ж игра, забыли. Значит, все продумано. Продумано все. Аномалия-то новая, сказал Монгол. Неизведанная. Сгинешь, окажешься за комбинатом. Ждать не будем, учти. Долю-то отдадите? Хрен тебе, а не доля, герой, сказал волчара. Так сам лезь. Самому слабо? Я что, самоубийца? А мне не слабо, у меня опыт и чуйка. Накручивая самого себя, Герыч вытащил из рюкзака моток веревки и карабины, зацепил страховку на поясе, второй конец вручил кабану. Правильно, в общем, из некоторых аномалий человека можно просто вытянуть. Герыч при этом корчился и кривлялся больше обычного, смотреть на него было противно. Атила решил, что вот кого, а этого ему точно не жалко, лично бы в аномалию затолкал. Дергаясь и хихикая, подтанцовывая и выкрикивая что-то бессвязное, Герыч вступил в аномалию. И ничего не произошло, все озадаченно переглянулись. После вчерашнего пути, после крысоволков, не верилось, что может быть настолько просто. Герыч опустился на четвереньки, принялся шарить руками в листьях, кривя губы и приговаривая. «Где же ты мой уникаленький? Где же ты мой единственный?» Егора кольнуло нехорошее предчувствие. Герыч как-то менялся. Движения его и без того хаотичные стали совсем раскоординированными, а бормотание каким-то нечеловеческим, будь то механическим. Внезапно скиф дернулся, неестественно выгнул спину, скинулся на коленях, разведя руки. Пальцы были скрюченными, а лица не видно. Он стоял спиной к стальным. «Герыч!» – позвал монгол. «Тянуть?» – уточнил кабан. «Рано. Он еще не нашел. А ведь Герыч достал даже монгола», – подумал Атила. «Если уж глава скифов решил отправить его в расход. Или он избавляется от лишних претендентов на богатство на Вазоне, или просто наказывает». Герыч не отзывался. По-прежнему, как попугай, повторял. «Где ж ты мой уникальный?» «Тянуть?» – громче спросил кабан. Второй бык переступил с ноги на ногу. Общее напряжение передалось Атиле. Он тоже не понимал, что происходит с Герычем. «Рано», я сказал. «Герыч, ответь!» «Психической», – поставил диагноз волчара. «Ничего он уже не...» Но Герыч снова упал на четвереньки, тонко взвизгнув, опять принялся шарить вокруг себя. Когда он повернулся, Атила увидел, что губы его дико кривятся, а глаза стали белыми, зрачки закатились. «Рано», – с нажимом повторил монгол, – «тянуть только по моей команде». Герыч все искал. Вот пальцы его что-то нащупали, сжали. Он засмеялся, смех быстро перешел в лающий кашель. «Вон из моей башки!» – зарычал шкиф. «Пошел вон из моей башки, падла!» Он вскочил, заплясал на месте, закрутился, нанося сам себе быстрые удары по лицу. Монгол молчал, и веревка начала обматываться вокруг Герыча. «Пошел, пошел!» «Сбрендил придурок», – констатировал волчара. Егор с ним согласился. Герыч выхватил нож левой рукой, правой было что-то зажато. Замахнулся и полоснул себя лезвием по внутренней стороне бедра. Хлынула кровь. «Тащи!» – заорал монгол. Кабан дернул, и Герыч упал, размахивая ножом. По толчкам ярко-красной крови стало ясно, что Герыч рассек себе бедренную артерию, и жить ему осталось считанные секунды. Если только не в аптечке, притороченной к рюкзаку, был хороший жгут, и Атила, вытащив его, бросился к пострадавшему. Не то чтобы жизнь Герыча его хоть сколько-нибудь волновала, но хотелось узнать, что же это за аномалия такая, как конкретно действует. Герыч по-прежнему старался убить себя, но его скрутили. Атила не стал резать штанину, наложил жгут поверх одежды и затянул. Обезумевший скиф бешено вращал глазами и матерился. «Выживет», — сказал Атила. Его руки были перемазаны в чужой крови. Закончив, он отошел в сторону, и Мишка принялся лить ему на запястье из фляжки. Быки вязали Герыча. Монгол копался в рюкзаке, отыскал нужные снадобья. У Атилы были пара пакетиков целокса, дорогого патентованного гемостатика, но тратить лекарства, стоящие как в реале, на скиф он не собирался. «Жизнь спас и хватит». «Чем психичку лечить?» – спросил кабан. «Само пройдет. Не пройдет – пристрелим», – буркнул волчара. Постепенно Герыч затих и вроде бы заснул. Дышал он поверхностно и часто. Монголу, наконец, удалось разжать сведенные судорогой пальцы и вытащить из них артефакт. Вопреки опасениям, арт-невидимка вовсе не был невидимым. Он напоминал маленькую колбу из слюды, наполненную туманом и наглухо запаянную чем-то белым. «Может, не действует?» – усомнился волчара. «Герыча очень даже видно. И тебя, кстати». Монгол вертел акт в руках. «Я думаю, он одноразовый. Нужно его просто сломать. Что мы и сделаем, но не сейчас. Как там наш псих?» Кабан похлопал Герыч по щекам, плеснул в лицо воды. Герыч открыл мутные глаза, оглядел склонившийся над ним и ухмыльнулся. Он ушел. Кто ушел? Никого не было. Монгол выглядел недовольным. Ты себя чуть не порешил, идиот. Из головы ушел. Ушел из головы. Я его убить хотел. Он не говорил. Говорил, ты, Герыч, дерьмо, а не сталкер. Тупой ты, тупоголовый. Монгол тобой вертит, никто не любит. Психичка, пожал плечами монгол. Дрянь штука, если ты один. Значит, торкает в голову и убеждает в собственной никчемности. Бывает. Очухался? Очухался. А я молодец. Я нашел невидимку. Всем стрёмно, я пошел и взял. И Аттилу я поймал. Ты меня командиром отряда поставишь? Аттила думал, что Герыч все еще бредит, но монгол напрягся. Не говори ерунды. Ты же обещал. Говорил, когда крупный отряд подойдет, все, заткнись. Герыч заткнулся, но Егор уже понял. Вслед за малым отрядом по накатной дорожке пойдут другие скифы. Информация, конечно, любопытная, но ничего не меняет. И как ее использовать, пока непонятно. Раньше-то быть готовым. Сейчас выбираемся в места посимпатичные и работаем дальше, проворчал монгол, отправляя артефакт невидимости в контейнер. Первый этап операции мы закрыли. Остался основной. Новозонье нас ждет. До бункера добрались уже без проблем. Бетонный купол, торчащий посреди расчищенной от деревьев поляны, выглядел довольно мирно. Да и поляну не усеивали кости погибших сталкеров, хотя деревья хранили следы стрельбы. Покрошенные ветки, побитые очередями стволы, несколько берез переломились. «Нужен доброволец», – буркнул монгол, – «и им будет кабан». Такая форма демократии несколько задачила Аттилу, но с выбором он был согласен. План прежний. Кабан ломает невидимку, подходит к люку и ждет с гранатой. «Ты», – монгол ткнул во второго быка, – «высовываешься». Люк открывается. Пока пулемет не выехал, кабан кидает в люк гранату. Все просто и понятно. Уяснили? «Остальные?» – спросил Аттила. Кабан деловито стащил рюкзак, затянул потуже шнурки на ботинках, взяв в руки арт невидимости и гранату. Его товарищ уже озирался в поисках подходящего выхода на поляну. «Остальные залягут и будут лежать, пока не бабахнет. Ты понял, Аттила? Никакого суицида. Наши миллионы близко». Егор отвлекся, ему снова почудилась слежка. Навязчивое ощущение уже начало тревожить, потому что попахило безумием. Что, впрочем, естественно, каждый час, проведенный в виртуальности, дополнительно нагружает мозг, а у него этих часов накопилось уже столько. После прошлой длительной вертсессии пришлось витамины и неотропы пить, чтобы восстановиться. Кабан сломал слюдяную колбу невидимки. Она хрустнула в толстых пальцах, белесый наполнитель тут же испарился, миг, и кабан исчез, будто его и не было. «Круто», – выразил общее мнение волчара, – «жалко, что штука одноразовая». «Логично, что одноразовый», – возразил монгол. «Это ж такой подарок для воров». «Да уж», – подумал Егор, переглядываясь с Мишкой, – «нам бы такой во время ограбления банка». Если кабан и шел к бункеру, то заметно это не было. Вопреки законам физики, трава под его ногами не шевелилась. «Кабан», – позвал монгол. «Тут», – ответили от границы леса. «Я вас вижу, все нормалек. Будешь готов, свистни. Принято». Они залегли в подлеске. Конечно, случайные пули дерево не спасет, но хоть датчики пулемета не сработают раньше времени. Аттила покосился на второго быка. Нервничает? Нет, тот был абсолютно спокоен. А от бункера раздался условный свист. Сквозь тонкие деревца и ветки Егор видел бетонный купол, а вот кабана, видно, по-прежнему не было. Второй бык, имени которого он до сих пор не знал, вскочил и кинулся на поляну. На границе остановился и яростно замахал руками. Купол бункера будто треснул посередине, начал открываться. Бетонные полусферы разъезжались, показался черный сдвоенный ствол крупнокалиберного пулемета. Сейчас заплюет все вокруг свинцом, превратив сталкеров в дуршлаги. Когда кабан бросил гранату, она стала видимой. По плавной красивой дуге граната пролетела прямо в открывшийся люк. Слышно было, как она стукнулась об пол. Такого взрыва Аттила не ожидал. Черт знает, в чем там было дело, может, аномалия какая-то притаилась внутри. Так или иначе, не просто рвануло. Бетонный купол начал вспучиваться, и монгол заорал, вскакивая. «Беги, кабан, беги!» Услышал его кабан или нет, Аттила не понял. Приподнявшись на локтях, он следил за развитием событий. Подобного ему еще видеть не доводилось. Все произошло за считанные мгновения, но показалось, что намного дольше, словно включили замедленную съемку. Бункер вспучился и пошел трещинами. В открытую щель ворвался огненный вихрь, и язык белого пламени, такого яркого, что глазам стало больно, выстрелил в небо. Потом протуберанец стянулся обратно, но купол продолжал расширяться, будто его распирало изнутри. трещинах ворочался огонь, тяжелый, как в фильмах по астрономии, когда показывают солнце. Атила понял, что сейчас случится, и зажал уши ладонями, но перестать смотреть не мог. Если бетонные осколки разлетятся в сторону, все, скорее всего, погибнут. Грохнуло. Не, не так. Грохнуло. Взрывная волна заставила пригнуться, но почти сразу он снова поднял голову, не в силах оторвать взгляд. Осколки купола летели во все стороны, а между ними клубилась навороженная звезда, зловещая, багряная. Не долетев до края поляны, бетонные глыбы ринулись обратно к огненному шару. Жар был такой, что от тела пересохли губы. Бетон коснулся пламени, и оно схлопнулось. Вакуумный взрыв? По крайней мере, что-то похожее. Снова ударил по ушам. Внезапно возникший ветер сначала лупанул в лицо, потом в затылок, и Егор упал лицом в землю. Все стихло. Когда он поднялся, то увидел идеальной формы воронку на месте бункера. А рядом с ним сидел живой кабан и удивленно тряс головой. Путь в новозоне был открыт. Почти. Глава 10. Они побежали к взорванному куполу. Цель казалась такой близкой. Вход в новозоне, вот он, рядом. Атила тоже поддался общему азарту. Вперед, в неизведанные земли на поиски приключений. Кабан бежал позади всех, сказывалось последствия контузии, а вот собрат бык обогнал других, за что и поплатился. Егор не мог и предположить, что в дымящейся воронке кто-то скрывается, да и для монгола это тоже стало сюрпризом. Мутант, обожженный и очень злой, выскочил как чертик из коробочки, точнее, как здоровенный, почерневший, разъяренный черт. Понять, что это было по замыслу разрабов, сейчас не представлялось возможным. Нечто на скорпионьих лапах, с загнутым вверх хвостом, продолговатым панцирем и почти человеческим, но слишком мощным, покрытым хитином, местами оплавленным торсом. Руки оканчивались искореженными, но еще действующими клешнями. Мутант яростно клацал ими. Лицо, спекшаяся маска, тело деформировалось от жара. И все же босс был жив и очень опасен. В том, что перед ними босс, Атила не сомневался. Рядовой мутант не выжил бы. Бык не успел отреагировать, клешня сомкнулась на его шее, голова покатилась по выжженной земле. Кровь зашипела, испаряясь, мутант кинулся на отряд. Наверное, ему было нелегко, ноги подламывались, и тварь телепала из стороны в сторону. Поэтому Герыч отделался легко, его просто сшибло и отшвырнуло. В этот момент Атила очнулся, точнее очнулось тело, разум все еще удивлялся, и принялся стрелять. Пули отскакивали от панциря. Скифы кинулись в рассыпную, поливая мутанта свинцом. Тот завертелся на месте, яростно заверещал. Но выстрелы не причиняли ему, видимо, вреда. И Атила понял, сейчас человек-скорпион очнется и ринется в бой. Вот тогда им всем и конец. Кабан, которого смерть товарища потрясла, не двигался, только губами шевелил. «Это игра!» – крикнул Атила. Кабан посмотрел на него безумными глазами. Егор знал тот взгляд. Человек перепутал реальность и ветвь. Он убил Сашку. Сашка на терминале попытался достучаться Атила, почему-то вдруг посочувствующий кабану. И ты туда отправишься, вместо новозонья. Смотреть на кабана больше не было возможности. Он сосредоточился на мутанте, стараясь попасть тому в голову. Кабан, конечно, симпатичен своей героической простотой. Хороший был сталкер, надежный член команды, не свяжись с бандой монгола. Он убил Сашку. Сколько ему лет в реале? Может, 15, может, романтичный подросток, а погибший его единственный друг. Мутант наконец-то выбрал цель, перестал вертеться и кинулся на стоявшего неподвижно кабана. А теле стало не до размышлений. Он отпрыгнул в сторону, чтобы не оказаться на пути разъяренной твари. Скорпиона мотало, и вести по нему прицельный огонь было почти невозможно. Тварь проскочила мимо Атилы, кинулась к кабану, и тот начал действовать. Он взвился, по-другому и не скажешь, в воздух, извернулся, каким-то образом оказался у твари на спине, цепившись в край одной из хитиновых пластин. Мутант взбрыкнул, пытаясь скинуть врага, но кабан держался и даже подползал выше, к голове. Все мелькало так быстро, что Атила почти ничего не понимал. Скорпион пытался извернуться, достать наездника клешнями, но у него ничего не получалось. Не выдержали ноги, разъехались, мутант рухнул на землю, и в следующую секунду кабан уже сидел на его груди верхом, а рука его поднималась и опускалась, вгоняя нож в беззащитную шею. Мутант захрипел, забился в агонии, и вдруг заостренная клешня, угодив кабану в грудь, пронзила ее насквозь. Еще секунда, и все стихло, а тело подошел ближе. Кабан был мертв, а точнее выбирался, чертыхаясь из капсулы, и чесал репу, размышляя, дождется ли его команда, или можно уже не спешить. Прихромал монгол. Герыч держался за ребра и ухал. Мишка был в порядке, а волчара целился в Атилу. «Нас мало стало», – сообщил он и расплылся в улыбке. «Но вы не дурите, парни, я вас и в одиночку урою. Пойдете вперед». Егор пожал плечами, вперед так вперед. Какая разница? Он подошел к краю воронки, спиной ощущая линию мушка-целик-мишень, и заглянул вниз. Там что-то дымилось, но, как ни странно, в склоне воронки обнаружилась целехонькая железная дверь. Ха! Игра такая, игра! Скользя, Атила спустился, обернулся. Мишка шел сразу за ним, остальные не спешили. Ручки на двери не было, и он пнул ее ногой. Раздался скрип, дверь сдвинулась внутрь. Он ударил сильнее. Коридор освещали короткие частые вспышки. Приглядевшись, Атила понял, это разряды электричества, небольшие молнии, проскакивающие между обрывками проводов. Пахло озоном. Взрыв повредил проводку, но что-то брежело на дне памяти. Атила сделал усилие и вспомнил. Аномалия довольно редкая, называется контур. Оборванные провода, свисающие с потолка, едва заметно шевелились. Самые толстые топорщились медной проволокой. Вот под ними и нельзя проходить. Вопьются в шею сзади, проволока проникнет в позвоночник, и можно забыть об аватаре. Станет зомби-киборгом, охотником на сталкеров. Говорят, что изолированные куски кабеля можно использовать как вечную батарейку. Как разрядить эту аномалию, Атила не помнил. Контур пробормотал Мишка, подтвердив ее догадку. «Чего застыли?» – рявкнул сзади монгол. «Вперед!» «С чего-то он перестал ценить мою жизнь», – подумал Атила. «До этого угрожал, мол, только попробуй сдохнуть, сразу заложим твое бюро. А тут посылает почти на верную гибель. Не шуми!» – спокойно сказал он. «Кто-нибудь помнит, как проходить контур?» Никто не помнил. «Топай!» – почти весело посоветовал монгол. «Что тут думать? Прыгать надо!» Атила изображал нерешительность. Почему вдруг монгол так изменился? Может, главный скиф получил некую новость, означающую, что Атила ему вреда уже не причинит? Или просто жадность взыграла, не хочет делиться? Мишка, знающий код от прохода, пока ему нужен, а Егор нет. Как бы там ни было, глупо погибнуть сейчас на пороге тайны. Мысленно воззвав к зоне, разрабам и админам, он сделал первый шаг. Крошечная молния вонзилась в ногу, мышцы дернулись. Неприятно, но терпимо. Из-за постоянных вспышек трудно было ориентироваться. Казалось, что попал на дискотеку под стробоскоп. Атила снова остановился. Самые толстые в сечении кабели алчно шевелились. Контур. Что-то из школьного курса физики. Бывает замкнутый. Что значит замкнутый контур? А черт ее знает, он просто не помнил, незачем ему это было. Но вряд ли разработчики сверялись с учебником. Должен быть простой, интуитивно понятный даже школьнику, хотя официальный рейтинг у игры 16+, из-за крови и жестокости. Запрос возраста при регистрации – чисто формальный выход. Монгол не торопил, и за это Атила был ему благодарен. Из-за статического электричества волосы на его теле стали дыбом. Абсолютная тьма, вспышки, треск разрядов. Сделаешь еще шаг вперед, и ближайший провод дотянется. Вон целых два рядом свисают, только руку протяни. Дальше Атила действовал, не раздумывая по наитию. Он шагнул вперед и схватил оба кабеля. В ладони впились сотни маленьких иголочек, ток прошел по телу, его ощутимо тряхнуло. И соединил их. Разряд был такой, что его глушило. Опустив провода, Егор плюхнулся на задницу. Резко завоняло горелой проводкой. Но вспышки прекратились, а зловещие провода превратились в обычные банальные оборванные провода. Стало видно, как всего в 5 шагах впереди мигает на потолке лампа дневного света. «Живой!» – крикнул монгол. «Живой! Я контур замкнул». «Мозги ты себе замкнул!» – отозвался волчара. «Это ж против всяких законов физики». «А молнии из живых проводов – это нормально?» – огрызнулся Атила, поднимаясь. «Какая разница, зато сработало». Один за другим сталкеры вошли в коридор. Волчара опустил автомат. Видимо, решил, что теперь Атила не сбежит. Выйдя за пределы разряженной аномалии, все остановились. Герыч и монгол занялись лечением, распотрошив аптечки. А волчара бдил, не давая Мишке с Атилой даже словом перекинуться. «Ждать никого не будем», – заявил монгол. «И так кучу времени потеряли. Впереди проход на Вазоне. Совсем близко. Идем». Коридор постепенно расширялся, потолок становился выше. В стенах появились закрытые железные двери. Волчара остановился перед одной, позвал Мишку. «Эй, взломщик, открой-ка». «Это декорация. Ее нельзя открыть». Волчара сплюнул под ноги. А через равные промежутки под потолком тускло горели лампы. Некрашенные бетонные стены в мертвенном свете навевали уныние. По ногам тянуло сквозняком. Разглядеть, что там впереди и сколько еще идти, было невозможно. Медленно и осторожно ступая, Егор лихорадочно пытался просчитать варианты. Убьют и терминала, убьют в Новозоне, все-таки не убьют. Чем руководствуется монгол, понять нельзя. А значит, и выстроить прогноз тоже. Мишка, и раньше не пышущий жизнерадостностью, с каждым шагом становился все мрачнее и мрачнее. Еще несколько метров, и декоративные двери стали чередоваться проходами в боковые комнаты и коридоры. Любопытство ради, Атила заглянул в одну из комнат. Там стояли деревянные ящики, скорее всего, набитые лутом, но монгол не хотел тратить время на исследование. «Ерунда, мелочь», – бросил он возбужденно. «Дальше». Наконец, впереди замаячили ворота. Все прибавили шаг. Массивные, железные, с круглым колесом замка и терминалом, похожим на панель банкомата клавиатурой и крошечным экраном. «Но, большой», – произнес монгол, – «твоя очередь, вводи код». Егор затаил дыхание. Ворота в Новозоне выглядели буднично, но, как бы сказать, неприступно. Их нельзя было взять ни читом, ни взломом, только кодом, который был на флешке и который Мишка запомнил и оттуда удалил. «Сейчас», – пробормотал большой и принялся шарить все по карманам. Скиф и Сатила недоуменно переглянулись. Мишка вытащил на свет мятый обрывок бумажки с цифрами. «Это чего?» – ошарашенно спросил Егор. «Ты идиот?» – обратился монгол к большому. «Ты что, все это время таскал код с собой?» «Ну да, а то вдруг забуду». «Бля, точно идиот! Олух, болван! Давай, вводи, бестолочь!» «Идиот не идиот», – подумал Атила, тоже несколько обескураженный, а скифов обвел вокруг пальца. Впрочем, ситуация от этого не меняется. Мишка шагнул к терминалу, сзади раздалось бодрое и звонкое. «А ну-ка, руки все подняли и повернулись». Атила послушно выполнил приказ, и он был знаком этот голос. Гайка в андрогинном аватаре нагло улыбалась, наведя на скифов ствол автоматической винтовки. Пока монгол с соратниками соображали, что можно сделать, она подбежала к Мишке и вырвала у него бумажку с кодом. «Вот и все, гаврики, допрыгались. Быстро все развернулись и пошли сюда, а то я бумажку съем и из игры выйду». Она отступила в боковую нишу, чтобы дать скифам пройти. «Ну, валите». Скифы потянулись мимо нее к выходу. «Что-то тут не так», – подумал Егор, – «что-то не додумала Гайка, только пока никак не сообразить». «Хорошо, другие, кажется, пока тоже сообразить не могут, хотя вон у монгола рожа стала сосредоточенная. Чует, сволочь, неправильность происходящим. Выходит, эта Гайка следила за ними, это ее взгляд он чувствовал. Надо же, какая девчонка попалась настырная». Враги уже почти прошли мимо ниши, когда волчара, быстро повернувшись, навел на Гайку автомат. Но она оказалась быстрее. Шагнув вперед, сбила ствол левой рукой, а правой вооруженной ткнула волчаря в морду. Скиф вскрикнул и закрыл лицо ладонями. Гайка развернулась, наобум выстрелил несколько раз. Скифы метнулись в комнате по другую сторону коридора. Волчару их командир потащил за собой. Оценив ситуацию, Атила поднял пистолет-пулемет и тоже открыл огонь. Рядом с ним встал Мишка. Теперь они не могли прокинуть коридор. Скифы прижали их к воротам. Сквозь стук выстрелов донесся крик монгола. «Если выйдешь, бумажка с кодом здесь останется, это же лут». «Точно», – сообразил Егор. «И неважно, съест Гайка бумажку или нет, там все равно проявится вместе с другим барахлом на месте исчезнувшего тела. Но если так, то...» «Вводи код», – заорал он ей. «Сможем уйти от них в Новозоне, другого пути нет. Быстрее, мы прикрываем». Гайка вытаращилась на него, потом кивнула, закусив губу, и повернулась к терминалу. Исчезнув в своем укрытии, скифы не спешили высовываться из него, но стрельбу не прекращали. Большой, ненадолго прекратив огонь, шагнул вплотную к Атиле и заорал на ухо. «Я не предавал. Я в плену. В реале. Скифы, мафия, держат меня в капсуле в особняке, где-то в Подмосковье. Меня заставили на них работать, ты понимаешь? И тебя вычислили. Они поэтому тебе не позволяли выйти. Искали в реале». От таких сведений Атила тихо охренел. Мишка ни в чем не виноват, и Атила все это время несправедливо считал его предателем. «Готово!» – завопила Гайка. Замок на воротах в Новозоне пронзительно пискнул. Из-за спины Атила не мог повернуться, следил за скифами. Полился яркий золотистый свет. По коридору прокатился торжествующий аккорд, и откуда-то с небес громовой голос, который наверняка был слышен всем в зоне, произнес: «Внимание! Открыта новая область! Приветствуем вас в Новозоне! и желаем приятной игры. Тексту вторили округлые огненные буквы, возникшие перед глазами. И что теперь? Времени до того, как ближайшие игроки, например, из комбината, ломанувшиеся в новозоне, доберутся сюда, остается совсем немного. Часов 8-10, учитывая, что с пулеметом и аномалией на входе в бункер им сражаться не придется. Монгол проговорился чуть раньше об отряде, который должен подойти. Значит, у скифов будет подмога, и против них не выстоит. Против них вообще не выстоит. Мишка в реальном плену, и ему грозит смерть. А Тили тоже. Его попросту прикончат в капсуле, как опасного свидетеля. Но что именно скифам нужно в новозоне? Миллионы? Да бросьте, если локация открыта, сверхприбыли не получить. Что-то там есть еще, если уж скифы готовы пойти на реальные преступления, на похищение, убийство. За это не бан грозит, а тюремный срок. Объявление начало повторяться, снова зазвучала торжественная музыка. Мишка выстрелил по попытавшимся высунуться скифам. И зачем, спрашивается, теперь-то зачем стрелять? А тело обернулся. Гайка бросилась в открытые ворота, за которыми клубился золотой солнечный туман. Фанфары еще не звучали, когда оттуда, из новой локации, донеслись выстрелы. Туман постепенно редел, и Атила разглядел, что происходит. На Гайку пер огромный мутант. Выглядел он неряшливым, грузным. Складки плоти и руки и ноги толстые, шеи нет. Маленькая голова со злобными глазками. При этом он был быстрым, а жир, наверное, выполнял функцию брони. Гайкины выстрелы не причиняли ему вреда. Атила поднял пистолет-пулемет, но понял, заденет ее. Гайка высказалась совершенно неподобающим девице ее возраста образом, опустила винтовку и полезла в карман. При этом она пританцовывала, уворачиваясь от пудовых кулаков мутанта. Мишка стрелял, сдерживая скифов. Гайка наконец-то вытащил руку из кармана и отпрыгнул на несколько шагов в сторону от мутанта, прижавшись спиной к бетонной стене коридора. Разжала пальцы, на ладони подрагивал крыльями медный жук. Гайка вообще любила оформлять читы в виде насекомых. Что это за программа, Атила не знал. Жук взвился в воздух и ринулся на мутанта. Босс переключил внимание с Гайки и отмахнулся. Жук впился ему между бровей. А отсюда, с расстояния нескольких метров, он выглядел просто медной, поблескивающей точкой. Совершенно безобидной. Мутант закружился на месте в жутковатом танце, размахивая руками и дергая головой. Голова моталась со стороны в сторону, изо рта густо текла ржавая пена. Танец продолжался недолго. Оборот другой, и босс грузно упал. Гайка, вжавшаяся в стену, гордо вскинула голову, повернулась к Атиле и отвесила шутовской поклон. Теперь можно мочить скифов, бежать в новозоне, сохраняться там на ближайшем к проходу терминале, выходить и пытаться отыскать Мишку. Аватар Гайки замер, едва распрямившись, и начал медленно таять в воздухе. Аварийный выход. Над головой ее вспыхнули и поплыли белые готические буквы. Я нарушил правила, и меня отключили. Так будет с каждым, кто не подчиняется законам нашего мира. Что это? Админы отследили чит или просто отключили первого прошедшего в новозоне раньше времени? Но ведь локация уже открыта, и объявление о том, что она доступна всем игрокам, так или иначе прошло по чатам. Кайка исчезла, Большой прекратил стрельбу. «Мочим козлов и уходим», – предложил Атила. Артефактов в рюкзаке хватало на то, чтобы устроить скифам холокост, а численное преимущество, трое против двоих, не такое уж решающее. «А потом меня мочат в реале», – вздохнул Мишка. «Я им пока нужен, наверное. Пока с ними, может, не убьют. Я не могу уйти, понимаешь?» «Понимаю». Атила действительно это понимал, просто не мог свыкнуться с мыслью о том, что другу угрожает реальная опасность. «И что теперь?» – спросил он. «Ты иди, я останусь». «Тогда слушай», – прошептал Атила. «Сейчас мы с тобой поссоримся, я назову тебя предателем. Просто подыграй, скорбись и сделай вид, что дальше пойдешь со скифами». Мишка кивнул. Атила на всякий случай стрельнул в сторону комнаты, где укрылись монгол, волчара и Герыч, чтобы не высовывались, и громко внятно произнес: «Ну что, Большой, такой, значит, у тебя был план? Привести меня сюда и убить? Чего ты несешь?» Вполне натурально взвыл Мишка. «Заманил меня в ловушку, да? Хотел заставить войти первого, чтобы отключили? А что мне оставалось? Самому туда лезть? Нет уж, дружба дружбы, а ты мне 3 копейки платил. На это не прожить. Я сюда за деньгами пришел. И делиться с тобой никто не собирался». «Стреляй», – одними губами подсказал Атила. Большой поднял винтовку и выстрелил поверх головы. Получилось громко. Атила обругал его всеми возможными словами и кинулся в ворота, отделявшие зону от новой локации. Пожалуй, до терминала он добраться не успеет, но хотя бы откроет для себя новозонье. Вполне вероятно, что ворота считаются за сохранение, и потом, если понадобится, можно будет начать с этого же места. Несколько шагов Атила пробежал по точно такому же, как до ворот, коридору. Вдалеке замаячил дневной свет, но из полумрака детали пейзажа было не разглядеть. Внезапно воздух вспыхнул мягким золотом. Егор успел мрачно подумать, что админы его отключили, когда раздались фанфары, и перед глазами развернулось окно с сообщением, которое зачитал приятный женский голос. «Приветствуем победителя! Вы получаете статус пионер Новозонья. Кроме почестей, которые воздадут вам другие игроки, вы также получаете скидку 10% в течение года во всех игровых барах. Ваши характеристики обновлены. Воспользуйтесь новыми возможностями для новых побед. Поздравляем, коллектив «Зона онлайн».» Голосы фанфары смолкли, что-то звякнуло, из воздуха к ногам выпал значок. Он подобрал его, стилизован под звезду шерифа, надпись «Пионер Новозонья». Интересно, но разбираться с характеристиками Атила не стал, не время. Значит, официально он считается попавшим в Новозонье законно. Локация открыта, и первый нарушитель, Гайка, отключен. А Егор получил все причитающиеся по квесту, знать бы еще какие, плюшки. Сзади зашумели скифы. Как ни манил выход в новую локацию, настал момент решать реальные проблемы. Он закрыл глаза, вызвал окно аварийного выхода и покинул игру. Глава 11. Выйдя из игры, сел, тяжело дыша. Успокоив лихорадочно бьющееся сердце, расстегнул оболочку, сбросил и голяком направился в ванную, где наскоро обмылся ледяной водой, чтобы скорее включиться в реальность. Вернувшись в спальню, принялся одеваться, не попал ногой в штанину, запутался и спиной повалился обратно на кровать. Дезориентация после погружения – дело привычное. Наконец Егор сумел натянуть джинсы, накинул рубашку, схватил телефон. Надо сказать Гайке, чтобы уходила из дома. За ней в ближайшее время приедут. Да, и за ним тоже. Поэтому надо валить, только съесть хоть что-нибудь, а то он в обморок упадет. Обычно сразу после пробуждения во рту сухо, в глазах муть, есть охота так, что голова кругом. По пути в кухню Атила набрал Гайку, но она не брала трубку. Не слышит или за ней уже пришли? Ну же, ответь, малая. Тишина. Гайка, рассеянная мечтательница, и раньше частенько не отвечала. Положит где-то телефон и забудет. Потом спохватится, перезвонит. Чертыхнувшись, Атила набрал еще раз, безрезультатно. Откусив огромный кусок несвежей пиццы и запив минералкой, позвонил большому, но, как и ожидал, не дозвонился. Побежал обратно в комнату, но, услышав на улице шум мотора, стихший под домом, метнулся обратно на кухню к окну. Оно выходило во двор. Егор глянул вниз и оторопел. Белый бусик «Мерседес» подкатил к подъезду. На ходу сдвинулись двери, и выскочило пятеро парней, одетых в разнобой. Все, скифы здесь. Прихожий Атила натянул кеды прямо на босые ноги, метнулся в комнату, схватил лежащий на компьютерном столе паспорт с вложенными 5000-ми купюрами, сунул в карман. В игре он был крутым, тертым бойцом. В реале же он не нарушал закон и не держал незарегистрированных стволов. У него даже травмата не было. А парни внизу наверняка вооружены. Выход один – бежать. Хорошо, что у него есть ключ от чердака. Осталось вспомнить, где он. Атила смахнул на пол бумажки, микросхемы, счета. Вот, схватил ключ и ключи от квартиры, тихонько закрыл входную дверь и рванул вверх на цыпочках. Снизу уже доносился топот ног. Спасибо, что лифт в его девятиэтажке был на ремонте. На седьмой этаж так быстро не поднимешься. На девятый он вбежал, уже приготовив ключ. За мусоропроводом часть лестничной клетки была забрана решеткой со спаянной из арматуры дверью. Щелкнул замок. Егор шагнул за дверь, снова запер ее и сбежал на пыльный чердак, засиженный голубями. Тем же ключом отпер стальной люк и ступил на битум крыши. Пока на лестнице было тихо. Доносились тревожные голоса скифов, дверь они выбивать постереглись, чтоб чересчур не шуметь, решили, значит, взломать замок. Слыша шаги прямо под собой, Атила тихо запер люк и по мягкому от жары битому поспешил к надстройке над лестницей соседнего подъезда. Пусть они там думают, что он не на крышу убежал, а заперся у себя в комнате, помучается с замком. На это уйдет сколько-то минут. Ну, 5. 5 минут фора у него точно есть. Всего выходов на крышу в доме 3, его средний. Теоретически ключ мог подойти к другой двери, На четвереньках хотела добежал до выхода справа, ткнул ключом замочную скважину, повернул. Дьявольщина, не подходит. Потянул за ручку, вдруг люк не заперт. Случается ведь такое. Но нет, не повезло. Пришлось разворачиваться и бежать к надстройке слева. Засовывая ключ, он уже не верил в удачу. Тот снова не подошел. Задыхаясь от отчаяния, дернул люк на себя и отлетел в сторону, едва не свалившись с крыши. Оказывается, здесь подтекала крыша и шел ремонт. На чердаке он увидел трех таджиков, обедающих сыром с лепешками и запивающим чаем из термоса. Помахал им. Приятного аппетита. Они так удивились, что круглые лица вытянулись. Но поднимать шум не стали. Смотрелись уже, наверное, на столичных паркурщиков, скачущих по крышам. Чуть ниже стояло ведро, куда рабочие складывали обрывки рубероида. Ятило подхватил его. Так, не спешить, подумать, как не попасться на выходе. Враги уверены, что он в квартире, не рассчитывают, что выйдет из соседнего подъезда. К тому же они видели его только на фотографии и вряд ли узнают в реале. Надо держаться естественно. А что такое? Вышел человек прогуляться, мусор вынести. Атила покачал ведро в руке, быстро шагая по ступенькам. Когда снизу донеслись шаги, он с трудом подавил желание ломануться обратно наверх. Чем быть, тому не виноват. Слишком мало прошло времени, скифы попросту не успели бы. Этажом ниже шаги стихли, тренькнула кнопка звонка, открылась дверь. Женщина воскликнула: «Ой, привет!» Атила выдохнул и сбежал на первый этаж. Дверь была распахнута. У подъезда курил мужик в зеленом халате. Справа, выехав на обочину, припарковался бусик скифов. Водила тоже курил, опершись распахнутую дверцу, то и дело поглядывая на соседний подъезд. Атила поздоровался с курильщиком в халате, улыбнулся, тот кивнул. Взгляд водила скользнул по нему и устремился на молодую мамашу в короткой юбке. Женщина наклонилась, чтобы поднять ребенка, но, увы, на ней казались юбка-шорты. Атила бодрым шагом направился к мусорке, огороженной бетонной стеной в дальнем конце двора. Обойдя ее, бросил ведро и расхлябанной походкой зашагал к трассе, где туда-сюда сновали машины. Впереди маячил желтый Ниссан с шашечками. Спокойно, не бежать, но и не тормозить, идем ровно и уверенно. Вот и машина, дверца. Когда он плюхнулся на сиденье, таксист оторвался от айфона, глянул на него и спросил: «Куда едем?» Атила открыл рот, но понял, что забыл адрес гайки. Помнил улицу и визуально скопление новостроек. Нужный дом и подъезд тоже помнил, как и номер квартиры. Пришлось объяснять на пальцах. Таксист, к счастью, удовлетворился, по рации отчитался диспетчеру и завел мотор. Не удержавшись, Атила глянул назад, но преследователей не увидел. Незнакомые люди спешили по своим делам, свели липы, воробьи купались в пыли. Убедившись, что он в безопасности, еще раз набрал гайку, и та снова не взяла трубку. Что, если они уже у нее? Таксист попался деликатный, не задавал вопросов, а главное, не включал шансон. Пробок на трассе тоже не было, и это давало надежду, что Атила успеет гайки раньше, чем скифы. А ведь говорил же, предупреждал. Нет, полезла. Приключение себе на задницу нашла. Будь Атила ее отцом или братом, отшлепал бы по этой самой заднице и на месяц лишил бы выхода в сеть. Вот улица, по которой можно проехать. «Узнаете, далеко отсюда?» – спросил таксист. Атила встрепенулся, уставился на проплывающие мимо витрины, пытаясь вспомнить нужный двор. Дальше еще 2 км, потом на перекрестке направо и сразу же еще раз направо. Таксист кивнул: «Если что, остановите». Оказалось, что Егор запомнил правильно. При въезде во двор попросил остановить. Такси припарковалось под разлапистым кленом, перекрыв дорогу. Атила расплатился, забрал сдачу и дальше пошел пешком. Между ним и Гайкиным домом была детская площадка, и он не видел, что происходит возле подъезда, пока не обошел ее. А обойдя, сбился с шага. Прямо напротив подъезда стояла машина скорой, в кабину которой бандиты под видом санитаров заталкивали гайку. Он сразу понял, что это бандиты, потому что вид у них был такой. И когда понял, дернулся, чтобы броситься на помощь, в конце концов, чтобы просто громкими криками разоблачить псевдосанитаров. Но сдал назад, разглядев у одного набедренную кобуру. Мужик был здоровенный, с квадратной головой и красными, как огромные ломтики помидоров, ушами. Но и мутант. Перед убийством они не становятся. Ни Атила, ни Гайка не нужны им живыми. Только проблемы создают. Гайка, вдруг извернувшись, лягнула ушастого в пах. Он утробно охнул, но не отпустил ее. После этого подключились местные старухи, которые уже какое-то время стягивались на скандал, как пираньи на кровь. Самая боевая, ярко-рыжая, возопила. «Что ж это делается? Средь бела дня увозят!» «Больная она, сумасшедшая!» Второй похититель, молодой парень, стриженный под машинку, покрутил пальцем у виска. «Правда, Жаккар? А то!» Страдавший наконец очухался и затолкал гайку в кабину. «Она вам про инопланетян не терла, не?» Клацнул дверь скорой. Ушастый Жаккар вытер руки о бока и продолжил. «Не бойтесь, старый, подлечим ее, потом выпустим. А то ж с окна сбросится, дура». «Во!» – проговорила другая бабка в сером прозрачном платке. «А я говорила, что ненормальная она». «Не слушайте их, они врут», – разорялась в кабине гайка. А потом затихла. Возможно, ей сунули под нос хлороформ. Скорая поехала, а тело стояло на месте, бессильно сжимая кулаки. Водитель серого лоноса, припаркованного возле мусорных контейнеров, сделал водиле скорой странный знак. Скорая притормозила, лонос завел мотор и поехал следом. Так, они в команде. Лонос, видимо, пересадит гайку и повезут дальше. Скорую они угнали, от нее нужно избавляться. Он прищурился, запоминая номер лоноса. Хоть какая-то зацепка, если, конечно, машина не угнана. Надо ехать за ними, взять такси и катить следом, чтобы узнать, куда увезли гайку. Атила выскочил на тротуар главной улицы, рванул вдоль разноцветных витрин. Таксисты нашлись на парковке за салоном красоты. Он прыгнул в ближайшую машину и выпалил. «Скорее, едем за этой тачкой!» И указал на лонос, следующий за скорой, как раз вливающийся в автомобильный поток и включивший сирену. Таксист отложил газету, тряхнул двойным подбородком, надел очки и посмотрел на Атилу, как на идиота. «Мальчик, ты в своем уме? Фильмов насмотрелся? У нас работа по счетчику». «Я знаю, знаю», – Атила положил на торпеду купюру. В глазах таксиста вспыхнул интерес и тут же погас. «Нет, парень, извини, все наши маршруты отслеживаются через спутник», – вздохнул он. Атила видел, как в его взгляде жадность борется со страхом, вынул еще одну купюру, чтобы положить сверху, но понял, что пока таксист тормозил, скифы уехали далеко. Их уже не разглядеть, и даже сирены не слышно за уличным шумом. Выругавшись, он забрал назад деньги и вышел в летнюю духоту. Вот так. Что теперь вообще делать? Зазвонил, завибрировал телефон в кармане джинсов. Егор дернулся, потом схватил сотовый. На экране высвечивался незнакомый номер. «Алло!» – выдохнул он в трубку. «Добрый день, Егор!» – проговорили незнакомым хрипловатым голосом. «Кто это?» Атила не припоминал среди своих знакомых людей с такими спокойными, властными интонациями. Незнакомец продолжал. «Хотя полагаю, что он для тебя не совсем добрый». Трубки протяжно выдохнули, будто выпуская из ноздрей сигарный дым. Сразу всплыл образ мафиози из «Капитана Врунгеля». Золотой зуб, усы, перстень на пальце. «Кто это?» – повторил Атила. «С тобой говорит Дон. Слышал о таком?» «Конечно, Атила слышал. Это клан-лидер скифов, который последние несколько лет в игре почти не светился. А если и появлялся, то только для заключения в виртуале важных сделок. Слышал? Слышал!» «Не вздумайте гайку с большим и пальцем тронуть!» Дон усмехнулся. «Парень, ты не в том положении, чтобы мне угрожать. Я не угрожаю, а предупреждаю. Чего ты хочешь?» Вопрос, конечно, риторический. Он хочет заманить Атилу в западню и уничтожить последнего свидетеля вместе с остальными. Теперь его жизнь – гарантии того, чтобы Мишку с гайкой не убили. Если бы скифы не опасались, что Егор их сдаст, то давно избавились бы от балласта. «Послушай, мальчик, твои друзья у меня дома. Сейчас они в безопасности. Но если хотя бы один человек узнает об этом, я велю их задушить, сниму это на видео и пришлю тебе». В голосе было столько уверенности, что Атила не сомневался. Дон так и сделает. «Я хочу убедиться, что они живы». «Конечно, хочешь, парень. Убедишься, но придется немного подождать. Несколько минут. Перезвоню». Атила отключился, чтобы было труднее вычислить сигнал, перебежал через дорогу и зашел в торговый центр. Вскоре Дон снова набрал его. «Привет, Егор. Передаю трубку твоему дружку. Только долго не болтайте». Что-то щелкнуло, донеслось тяжелое дыхание. «Егор, это ты?» – пробормотал Мишка. «Фух!» – выдохнул Егор. «Живой. Ты как?» «Да цел пока». «Гайка с тобой? А до нее добрались? Сволочи! Нету ее. Наверное, просто еще не довезли». Мишка быстро продолжал. «Ты не ведись, они все равно нас...» Хлопок, шелест. Мишка вскрикнул, захрипел. Теперь поговорил Дон. «Парень, нам нужно встретиться, обсудить детали. Меня этих двух балбесов на тебя. Но тет-а-тет. Слышал? Чтобы никто не...» «Я подумаю», – перебил Атила, приняв решение, как вести себя с Доном, и отключился. Быстро зашел в туалет на втором этаже и оставил телефон на полу возле унитаза. Если его попытаются отследить, то выйдут на того, кто телефон подобрал. Диктовать условия Дону позволять нельзя. Все эти обмены – фигня. Попросту попытка заполучить их троих. Это ясно, но вот что делать – непонятно. Сам он не сумеет помочь, это однозначно. В полицию обращаться совсем стрёмно. Если скифа заподозрят, что Атила проболтался, то мгновенно убьют Мишку с Гайкой и спрячут тела. Сожгут и все. Никто ничего не докажет. А значит, понял он, выход остается только один. Не самый приятный, но единственный выход. Придется наступить на горло своей гордыни. Хотя так не хочется. Бывают моменты, когда обратиться к человеку из прошлого трудно, тошно, больно. Идешь навстречу, как на заклание. А раньше думал, что если и будет эта встреча, то ты на коне, со штыком и в белом. На тебя, такого успешного, смотрит тот, кто недооценил и раскаивается. Но судьба распоряжается по-своему. И вот Егор, взъерошенный, почти лишившийся надежды, идет просить помощи. Он, как сейчас, помнил расставание с Яной. Отношения тогда не то чтобы угасли и зашли в тупик, но накопилось столько взаимных упреков и недовольств, что под ними утонуло все хорошее. Однако Егор верил, что есть искра, из которой разгорается огонек, ради этого стоит стараться. Тот злополучный день Яна сама пригласила его в кафе, чего обычно не делала. А тело помнил суши-бар, в центре улыбающуюся официантку, то ли кореянку, то ли китаянку, то ли японку. Икебаны были вдоль стен, и карликовые деревца в горшках. Яна пришла раньше и уже сидела за стеклянным столиком, эффектная, как обычно, белые волосы распущены, алая декольтированная блузка, высокая грудь, все дела. Покачивая ногой, она цедила через трубочку мохито. Егор сразу заподозрил неладное. Она старалась держаться естественно, но отводила взгляд, и в каждом движении сквозила нервозность. «Что случилось?» – спросил он, заказав себе чаю. Яна смотрела в упор, и в ее глазах Егор прочел раскаяние, сожаление, вызов. «Ты можешь меня бросить, мне бы этого не хотелось, но ты не простишь». «Изменила?» – удивился Атила, но ничего говорить не стал, позволил я не закончить. «Я нашла работу», – заключила она, уставившись на свои сцепленные пальцы. «Очень хорошую работу». «Ого, это неожиданно». «Молодец», – кивнул Атила, приложив большие усилия, чтобы оставаться бесстрастным. «Ты талантливая, тебе все дороги открыты». «Ты не понял», – она подалась вперед. «Я ухожу из бюро, Егор. Мне предложили работу в компании «Игры Миры». Свои код-манки, креативный подход, творческая реализация. Пока я буду гейм-дизайнером, но скоро $5000, Егор. И им еще нужны программисты». Он улыбнулся, промокнул салфеткой губы. Хотел сказать все, что он думает о свободе выбора, о работе на себя, да просто о преимуществе вольных стрелков, но понимал, что все аргументы разобьются о $5000. В его бюро Яна зарабатывала меньше, а иногда они перебивались сотней-другой. «У меня есть работа», – проговорил он холодно. «Можешь считать меня предателем», – бросила она с вызовом, – «но я хочу жить. Хочу полететь, наконец, в Бразилию, на Кубу. Хочу позволить себе косметолога, в конце концов, и массажиста, а не считать копейки». Ей было бы проще, упрекая ее: «Егор, я тебя пригрел, обучил, работу обеспечил, а то прозябала бы после своего универа терапевтом в поликлинике за 30-ку зарплаты». Но он молчал, просто смотрел, прощаясь. Между ними ширилась трещина, вот это уже овраг с сыпучими склонами, вот целая бездна, а она тянет руки, глупая. И дело тут не в предательстве, а в траекториях полета. Раньше летели вместе, и то не все было гладко. Теперь она полетела в другую сторону. По сути, она сделала выбор между любовью и работой, не в пользу Атилы. Но сама была бы не прочь оставить его при себе. Такого наплевательства он простить не мог. «Ты права, я не смогу тебе этого дать. Ни массажиста, ни косметолога. Даже соболиную шубу не смогу купить, не говоря о внедорожнике твоей мечты. Так что все понимаю и не держу тебя». «Атила», – она ударила кулаком по столу, – «как ты можешь такое говорить? Я ведь люблю тебя. Между нами столько всего было». «Извини, но я называю вещи своими именами. Так что ты правильно сказала. Было». В глазах Яны заблестели слезы, кончик носа покраснел. «Егор, я не прошу тебя отказываться от работы», – проговорил он холодно. «Ничего страшного, не вини себя. До свидания». Оставив деньги, он ушел. Наверное, Яна плакала и страдала. Женщина любит страдать, любит чувства на грани. В Этого он не видел и видеть не хотел. Просто постарался забыть Яну, удалил ее из контактов, стер телефон. И около месяца впустую надеялся, что она вернется. Егор, наверное, даже простил бы ее. Но Яна была слишком горда, а он сам поставил точку своей холодностью. И теперь он плелся к ней чуть ли не побитым псом, не представляя, как сложится их встреча, захочет ли она вообще разговаривать. А ведь на нем жизнь Мишки и Гайки. Потому надо взять себя за волосы и затолкать в крутящуюся дверь главного здания Игромиров. Холле было так светло, что слезились глаза. Зелень пальм и фикусов не контрастировала с пластиком и стеклом, а наоборот, выгодно оттеняла его. Пол, несущие стены и колонны были из белого мрамора. «Здравствуйте, будь ниоткуда возник вежливый охранник. Вы к кому и по какому вопросу?» Отел назвал Янину фамилию, поинтересовался, работает ли такая и где именно. Охранник ненадолго задумался, перелистывая в памяти лиц сотрудников. Отел помог ему. Высокая фигуристая блондинка работает геймдизайнером. «А, просиял охранник. Конечно, работает. Сейчас посмотрю, в каком кабинете». Он шагнул к стойке, похожей на трибуну, защелкал кнопками ноутбука и проговорил. «Нашел. Вам назначено?» «Вот так номер». Янка стала начальником, так просто не подступишься. «Скажите, что пришел Егор Атилов из бюро. Недавно мне поступил заказ от одного из ваших сотрудников. Хочу обсудить с ней детали. Ждите, я о вас доложу». Охранник указал на кожаный диван у колонны. Атилов сел, закинув ногу на ногу, проводил взглядом двух склоченных небритых парней, обсуждающих мало кому понятные технические моменты. Охранник говорил, косясь на Егора и прикрывая рот рукой. Слов было не разобрать. Хоть бы Яна согласилась навстречу. Наконец охранник закончил и проговорил. «Поднимайтесь на 24 этаж, кабинет номер 8. Если идти до конца коридора, упретесь в один из лифтов». Отел вскочил по белому мрамору, мимо одинаковых пластиковых дверей, под взглядами видеокамер, поспешил к лифту, нажал кнопку вызова. Створки распахнулись тут же, и он отправил кабину на нужный этаж, окруженный стерильным блеском отделки под хром и облаком дорогого мужского парфюма. «Твой новый мир, Яна. Подножье твоего Олимпа». У нее был собственный кабинет. Чтобы попасть туда, нужно было пройти сквозь типичный офис со столами и перегородками. На стенах висели эскизы, пейзажи зоны, мутанты, оружие. Твари Атила узнавала, а вот пейзажи казались незнакомыми. Увлеченные работой сотрудники, пятеро молодых парней, не обратили внимания на гостя, он подошел к кабинету начальницы и постучал в дверь. «Входите». Она сидела за столом напротив двери. Декольтированная снежно-белая блуза подчеркивала грудь. Волосы Яны собраны в хвост. По-прежнему клёвая, только уж очень бледная, не хватает времени для прогулок на свежем воздухе. Вроде чуть-чуть поправилась, что ей только к лицу. «Привет», – проговорила она и сцепила пальцы так, что побелели костяшки. Атила приготовился отражать нападение и уворачиваться от летящих камней упреков, но Яна лишь спросила, что случилось, Егор, можно я присяду? Не дожидаясь приглашения, он опустился на черный стул с невысокой спинкой напротив и, решив не откладывать долгий ящик, быстро заговорил. «Я по делу. Мишку взяли в заложники. Если ему не помочь, то через день-два его убьют». Никогда Яна не симпатизировала Мишке, они постоянно цапались, но сейчас ее лицо вытянулось, она уперлась руками в стол и склонилась над ним. «Но, подожди, как могу помочь я? Тебе нужно в полицию, есть же специальный отдел, поверь преступлениям». Атила поймал себя на мысли, что Яна не изменилась внешне, но от прежней девушки почти ничего не осталось, она рассудительна и спокойна. «Если бандиты узнают, что я обратился в полицию, Мишку и еще одного человека, девушку-подростка, убьют». «Господи, во что ты влез? Зачем втянул ребенка, девушку? Я-то тут при чем?» «Я расскажу, начиная издалека. Уж поверь, это дело и тебя касается». Егор начал рассказ с момента, как Слизерин заказал тестовое задание, и Яна не сдержалась. «Наш Слизняк? Странно, что я ничего не знаю. Хотя он не мой подчиненный. Но такие моменты мы должны обсуждать с коллегами». Атила продолжил. «Втайне от нас Мишка проник в Сидербанк и украл из хранилища карту Новозонья. Но делал он это не по своей воле. На самом деле он находился где-то у Дона, клан лидера скифов в Подмосковье. Они планировали избавиться от него, когда он принесет им карту. Но он спрятал код и тем самым обеспечил себе пару дней жизни. Теперь гарантия его жизни – мое молчание. Они охотятся на меня». «Подожди, подожди», – она помотала головой. «Скифы? Те самые, которым все сходит с рук? Мародеры и беспредельщики?» Именно они. Это реальные бандформирования. Они завалились ко мне домой, но я успел сбежать. А откуда ты знаешь, что Мишка в Подмосковье? Большой успел сказать. Скорее всего, у скифов свои люди и в полиции, и в вашей конторе. Иначе откуда они знают, где карта? Ведь вы положили ее в банк как часть будущей цепочки квестов по открытию Новозонья, так? Игроки должны были начать копать, проходить эти квесты, разгадывать загадки. Но мы добыли карту, так сказать, без очереди, и Новозонье запустилось раньше срока. В общем, надо быть настолько осторожными, насколько это вообще возможно. Яна взяла графин, налила стакан воды, выпила. Так, с этого момента помедленнее. Слизняк заказал тестирование защиты банка именно вам. Мишка знал об этом и знал, что нужно забрать карту Новозонья. Но где карта, знали очень немногие. Именно, и ты можешь выяснить, кто слил инфу. Выходит, Слизняк или кто-то из наших, предатель. Никто, кроме нас пятерых, не знал, что карта в хранилище. Ну и начальство еще, но они вряд ли стали бы делиться со скифами. Получается, что так. Вот Слизерин, вот Слизняк. Она хлопнула ладонью по столу. Точно, это он? Нанять нашу контору было его единоличным решением? Может, его к этому мягко подтолкнули? Не знаю, пожала плечами Яна. Надо осторожно выяснить. Я, конечно, помогу, но я не настолько большое начальство здесь, понимаешь? Совсем небольшое. У нас есть две зацепки. Номер машины, куда запихали девушку, и крот в твоей конторе. Если взять его за жабры, можно выйти на Дона. А дальше по обстоятельствам. Ты видел машину? Как? Где? Видел, когда приехал предупредить Гайку, вторую заложницу, но не успел. Атила, подумав, заключил, что важна каждая деталь, поэтому решил выложить все до последнего. Еще я разглядел одного похитителя. Здоровенный лоб с квадратной, как старый телек, головой. Ушастый, причем уши красные. Называли его Жакаром. Такого увидишь, не забудешь точно. Яна придвинула к себе клавиатуру стационарного компа. Сейчас проверим, где скифы в зоне и куда направляются. Не на тех нарвались, это мой мир, и тут мои правила. Как, говоришь, зовут их предводителя? Ты помнишь все их ники? Монгол, Волчара, Герыч. Надо как-то, не знаю, задержать их в Вирте, пока мы тут выясним, где они прячут Мишку. Вот и я о том же. Скифы, вы попали. Будет вам и гон мутантов, и невиданные выбросы, и очень злые аномалии. Она потерла руки и защелкала клавишами. Егор, откинувшись на стуле, ждал. Чем больше проходило времени, тем грустнее делалось лицо хозяйки кабинета. Наконец она оттолкнула клавиатуру и вздохнула. Ничего. Игрок с указанным именем в данный момент находится вне игры. Плохо. Но как так? Не может быть. Они там, наверное, используют чит. По-любому. В Новозонье они еще не попали. Если пройдут проход, то окажутся у меня в логе. Хорошо спланировали операцию, подставили Мишку. Теперь ждут, когда в Новозоне ломанутся остальные игроки, чтобы затеряться между ними. Одно я не могу понять, зачем им все это? Большие деньги в Новозоне можно поднять, только если сразу же там очутиться, как только она откроется, и успеть выбросить на рынок первую большую партию новых артов. Нет, непонятно. И что теперь делать? Есть только один способ, вздохнул Атила. Ты отправишь меня в Новозонье, и я попытаюсь выяснить, что там надо с скифом. Они тебе разве не говорили? Удивилась Яна. Сказали, что там немерено артефактов, они знают, как туда пройти, чтобы обогатиться. Но я не верю. Не стали бы они так рисковать из-за сотни тысяч долларов. Мне кажется, они знают что-то еще. Ты не в курсе? Яна дернула плечами и вздохнула. Я здесь человек не то чтобы маленький, но и не такой уж большой, чтобы знать все нюансы новой области. Но что там есть какие-то очень интересные бонусы, уж это точно. Атила посмотрел на нее в упор, и она выдержала взгляд. Все равно вряд ли Яна не в курсе всех подробностей. Скорее всего, скрывает корпоративную инфу. «Не верю, что ты не знаешь, зачем они пошли», – откровенно сказал он. «У нас каждый отвечает за определенный участок работы. Кувшинка не знает, куда течет река. Ага». Думаешь, мне не хочется помочь Мишке? Да, он противный, но мы столько вместе пережили, что он мне как вредный младший брат. Искоса глядя на нее, Атила пытался понять, лжет Яна или нет. Может, деньги окончательно вскружили Яне голову? Она и есть тот самый крут. Именно она навела бандита на его съемную квартиру. Он мотнул головой. Это уже бред, паранойя, успокойся. Ну хорошо, так ты предлагаешь справиться собственными силами, я правильно поняла? Если бы знал других надежных людей, пришел бы к ним, но у меня осталась только ты. Полиции я не доверяю, неизвестно, какие контакты с ней у скифов. К ним пойду только если иначе совсем уж никак. Не представляю, как мы сами это сделаем. И она помотала головой, и Атила затаил дыхание, ожидая, что она включит заднюю, но девушка заключила. Хорошо, надо попытаться. Да, но все-таки, что нужно скифам в Новозонье? Ну, не станут они так рисковать из-за каких-то артов. Обещаю, что никому. Она зыркнула на него недовольно и отрезала. Хватит меня подозревать. Прямо сейчас можем отправиться в зону и попробовать выяснить это. И не бойся, твое тело здесь в безопасности. Подожди, мне нужно выяснить кое-что. Она вышла из кабинета, закрыв дверь не до конца, и Атила выглянул в щель. И она склонилась над лохматым очкастым сотрудником, похожим на Гарри Поттера, только рыжего, что-то шептала ему на ухо, кивая на выход. Парень слушал, неотрывно глядя в ее декольте. Еще чуть-чуть и слюну пустит. Выслушав, Поттер кивнул и отрапортовал. Сегодня там только капустница, можно сказать, свободно. Отлично. И она довольно выпрямилась, повернулась к двери. Егор, идем со мной. Атила покинул кабинет, кивнув удивленному Поттеру, табличка на столе которого гласила, что его зовут Вячеслав, и зашагал за Яной по коридору. На встречу шла короткостриженная девушка, вперевшаяся в планшет. Она ничего не замечала, и Атила сдвинулся к стене, пропуская ее. Догнал Яну, вводящую код на бронированной двери. Наконец дверь открылась, и Атила шагнул в звенящий полумрак, пахнущий озоном. Когда глаза привыкли к темноте, он оцепенел от восторга. Это был рай в представлении любого геймера. Прямо возле входа на экране в рост человека, вмонтированном в стену, человек в камуфляже с автоматом в руках, шумно дыша, ковылял по лесу. Звучала то ли едва различимая тягостная мелодия, то ли ветер завывал в ветвях деревьев без листвы. Рассеянный свет падал на капсулу с прозрачной крышкой, где лежал человек в серебристом костюме оболочки. Проследив направление его взгляда, Яна сказала: «Это тестовая комната. Подложка в капсуле – наша последняя разработка. Повторяет все изгибы туловища, и тело не затекает. Через каждые 2 часа начинает вибрировать, восстанавливая кровообращение». «Клево», – оценил Атила, обводя взглядом просторный зал с капсулами напротив погасших экранов. «Да, круто тут у вас. Рада, что ты понял, не осуждаешь меня. Надо держать руку на пульсе времени. Вячеслав уступил тебе свою оболочку». Она указала на капсулу справа. «И он последит, чтобы сюда не вошел, кто не надо». Атила открыл было рот, чтобы возразить, но передумал. Спорить он будет потом, сейчас каждая секунда дорога. Она подошла к капсуле с табличкой на торце, где было ее имя, и начала раздеваться. Бросила, не пялься. На ходу, стягивая рубашку, Атила прошел к другой капсуле. Возле каждой был столик и ящик с откидной крышкой для одежды. «У тебя есть какой-то план?» – спросил он. «Экспромт – наше все. Будем действовать по обстоятельствам». Когда Егор натянул оболочку, лег и подключился, навстречу метнуло звездное небо. Он повис среди спиралевидной галактики в темноте, вакуума затмевая сиянием Млечного Пути, плыли буквы приветствия. Это был аватар Вячеслава, а не его привычный. Теперь его звали как древнеегипетского бога – Гор. А не слишком ли узнаваемый образ? «Будем привлекать внимание», – произнес он, и голос эхом прокатился по пространству. Вдалеке вспыхнули 2 сверхновые, а несколько звезд засияло ярче. «Он закреплен за этой экстрой. Мы созданы, чтобы эффектно наказывать нарушителей», – прозвучал голос Яны. И звезды задрожали, потому что это говорила не простая земная девушка, а Афина, жительница Олимпа. «Ах, вон оно что! Гор, Афина! Да, власть над миром, пусть и виртуальным, поднимает самооценку». Но есть еще один режим. На мгновение звезды погасли, а когда снова зажглись, Атила был уже не Гором, а сталкером Горацием. Он видел свой аватар со стороны. Все равно приметный парень. Скорее фантазийный персонаж, чем герой шутера. Длинные снежно-белые волосы до плеч, смуглая кожа, чуть раскосые черные глаза. Ладно, пусть хотя бы так. Теперь хватит тянуть резину. Как в игру переместиться? Звезды снова погасли, и он легко ударился стопами о землю. От него шарахнулся, прилипнув к бетонной стене, мускулистый сталкер, лысый, весь в татухах. Скорее всего, школьник. Наверное, не понял, что это было, с чего бы люди материализовались из воздуха, хотя все появляются из терминалов. Возникшая рядом Яна и правда лицом походила на греческую богиню, а смоляные локоны подчеркивали белизну кожи. Но фигуру она предпочла оставить свою. Она тоже была в режиме простого человека, ее звали теперь Софина. «Сейчас мы не в режиме Бога, но наши аватары быстрее, сильнее и харизматичнее других», пояснила она, не обращая внимания на сталкера, который поспешил слинять. «Мы чаще попадаем и быстрее восстанавливаемся. Только не забывай, что мы не всесильны». «Не забуду», кивнул Егор. «Все, идем». Они двинулись к свету по бетонному тоннелю, и он отметил, что система не поприветствовала их как первопроходцев. По правилам игрок не мог перемещаться в терминал локации, который он не покорил, то есть не добрался туда пешком. Для разрабов таких ограничений не существовало. Сначала впереди был лишь свет, и Егор ощущал себя то ли мертвецом, то ли новорожденным, но вскоре стали видны огромные стволы деревьев, лицо дохнуло лесной сыростью и запахом хвои, донеслись голоса птиц. Будь то в самый первый раз в зоне. Атила, как сейчас помнил тот момент, он стоит посреди поляны, безоружный и слабый, в рваной рубашке, грязных джинсах, в кроссовках и озирается. Тяжелые облака, меняя форму, текут над головой. Ветер качает свечи далеких тополей. На обочине у дороги гниет трактор со спущенными колесами. Мир новых возможностей раскинулся перед ним. Мир, где он может стать кем угодно. Не привык подчиняться? Будь одиночкой. Накопилось много негатива? Айда в мародеры, но помни, тебе придется не сладко. Хочешь, чтобы рядом было плечо товарища? Вступай в клан. То, что наказуемо в реале, здесь доступно. Борись с природой, выживай в тяжелых условиях, сражайся с мародерами, получай адреналин, выслеживай болотных кровопийц, защищай нубов от агрессивных детей уровнем повыше. Сейчас то же самое. Он вступает в неизвестное, за поворотом может быть что угодно. Интересно, а что ощущает Яна? Бог, сошедший с Олимпа. Лицо у нее недовольное, между бровей залегли складки. Ох, как ей хочется выследить и отключить скифов. Но делать этого нельзя, как и нельзя звать на помощь коллег. Это риск для Мишки и Гайки. За тоннелем были гигантские деревья, сосны или секвойи, а тело не мог понять. Зато по примятой траве стало ясно, что народу прошло изрядно. «Надо найти убежище и затаиться», – предложил он. «Если ты не нашла ников скифов среди тех, кто уже вошел в новозоне, значит, они вот-вот здесь будут. Ну, не станут же они ждать сутки или больше. Первые игроки сюда вошли, всего значит, и скиф сейчас заявится. А вход пока что один, так? Подежурим здесь, скифов точно засечем». И она огляделась и пожала плечами. «Не вижу ничего, кроме здоровенных деревьев. Можно спрятаться в том папоротнике. Он невысокий, придется лежать на пузе, но как еще?» Атил достал необычный ПДА, плоский, в форме диска, глянул в общий чат и обалдел. Наверху, где обычно вешались частные объявления для всех игроков, было следующее. «Атила, у тебя остались сутки. Свяжись с нами». Он выругался, показав экран Яне. Она почесала висок и вдруг побежала к папоротнику. Атила рванулся за ней. «Они прошли проход», – прошептала она, падая на землю и включая свой ПДА. «Точки вижу, но не вижу их имен». «Значит, это какой-то чит. Маскируется, сволочи». Никого из скифов Атила рассмотреть не успел. До слуха долетал смех, обрывки фраз и топот. Но теперь поднимать голову слишком рискованно. Они с Яной это понимали и даже дышать громко опасались. А звуки приближались. Егор аж взмок от волнения. «Что, если скифы прямо тут пройдут? Выходить из игры и входить повторно?» «Черт!» – едва слышно прошептала Яна. «Прямо сюда идут. Сейчас?» Атила не дал ей договорить, схватил за плечо, перевернул, навалился и шепнул. «Они эти аватары не знают, мы пара», а потом поцеловал ее. Крепко так, смачно. Тут же над ними заржали в две глотки. «Монгол, гля!» – Атила узнал голос Герыча и, оторвавшись от Яны, приподнялся на локтях. Дерганный скиф пританцовывал на месте, потирал руки и при этом очень напоминал шакала табаки перед спокойным рассудительным монголом Шерханом. Позади них белела голова седого волчары, остальных за его широкой спиной видно не было. «Привет!» – проблеяла Яна испуганно и помахала рукой. Герыч, присев на корточки, поманил ее пальцем, как щенка. «Иди ко мне, цыпа, я лучше, чем этот пафосный школьник, я настоящий». «Идемте, некогда нам», – проворчал волчара. Монгол кивнул и, не удостоив парочку взглядом, прошел мимо. Стальные потянулись за ним. Вошедшая в роль Яна сказала, чтобы они слышали. «Я же говорил, плохое место. Скоро все сюда повалят. Совсем людно станет». Потом она спихнула Атилу с себя, и он, отстранившись, прошептал. «Как думаешь, что им нужно? Куда они идут?» Яна сморщила лоб и вдруг застыла. Взгляд остекленел. Потом она отмерла и сказала. «В том направлении довольно далеко. Живет старик. Чтобы попасть в другие интересные места, нужно двигаться другими маршрутами. Это еще кто? Атила встал, отряхнул камуфляжные штаны, по привычке отмечая уровень детализации. К ткани пристала сухая былинка, комки земли. Один очень интересный бот. Подождав, пока голоса стихнут, Яна вдруг тихо добавила. «Егор, ты с кем встречаешься?» «А это для тебя важно?» – удивился он. Щеки Афродиты вспыхнули румянцем. Молчав немного, она перевела разговор на другое. «Послушай, я подумала, что нам надо разделиться. Так будет эффективнее. Ты остаешься в Вирте, а я возвращаюсь в Реал и пытаюсь выяснить, кто же из моих коллег крот». Егор недолго задумавшись кивнул. «Наверное, ты права. Значит, я веду расследование в Вирте, а ты в Реале. Я по возможности пытаюсь их задержать, потому что если они достигнут своей цели раньше, чем мы спасем Мишу с Гайкой, то могут убить их, наплевав на угрозу разоблачения с моей стороны. Вдруг скифы ищут что-то настолько важное, что остальное просто не важно. Ты ищи ниточки, я торможу скифов». «У тебя нет ощущения, что это с нами уже было?» – спросила она. «Было», – кивнул он. «Я тогда от страха чуть не посидела. У нас мало времени, тебе лучше поторопиться». «Да», – согласилась она, и потом быстро поцеловала его в щеку. Аватара начала расплываться и быстро истаяла. Он посмотрел на экран ПДА, где обозначилась вереница зеленых огоньков. Скифы уходили все дальше вглубь неизведанной территории.